Глава вторая. Королевский гамбит. Два варианта. Небольшое введение. Главу я назвал так, потому что здесь в основном разбирается вопрос производственный, а главными действующими лицами являются, если не короли, то генералы и полковники. Ну и наш герой начал свою партию с жертвы. Познакомился я с Р года два назад. Он со мной, точнее, с моими книгами, раньше. Встретились с ним возле одного учреждения, где я оформлял визу для поездки в Ригу. Он в это время служил в армии, был в звании полковника и заведовал строительным подразделением, решающим серьезные задачи размещения военнослужащих в строениях различного типа. Тогда ему было 42 года. Темперамент у него оказался живой, сангвинический, натура жизнерадостная, и проблемы свои он излагал адекватно. У него не было ненужного аффектирования своих чувств, как это часто делают мои подопечные, насмотревшись мыльных опер и сентиментальных фильмов, где герои выражают свои чувства при помощи слез, криков, проклятий и сильных выражений, которые только мешают понять суть дела и вызывают сомнения в трагизме ситуации. А дело было вот в чем. Несколько лет назад он был переведен в крупный город и получил должность, в которой был не очень компетентен. Однако он быстро овладел тонкостями новой профессии с помощью своих подчиненных. Его начальник, заметив бурный рост, Р., стал всячески мешать ему в работе при помощи мелких придирок, ненужных поручений и так далее. Дело осложнялось еще тем, что с одной из своих подчиненных Р. завел сексуальные отношения, выходя за рамки традиционного служебного романа. Он практически не скрывал своих отношений от сотрудников, ухаживал в открытую, но вечером все же шел ночевать домой. С женой у него давно отношения были разлажены. Старший сын вел светскую жизнь золотой молодежи вместо того, чтобы приобретать специальность в институте, где он только числился. Эр приходилось применять некоторые меры для того, чтобы сын удержался в престижном вузе. Дочь занимала нейтральную позицию, научилась хорошо. Знакомство с моими книгами помогло сгладить остроту ситуации на службе. Поэтому встретил он меня с восторгом, заявив, что после чтения моих книг у него сложилось впечатление, что весь мир населен сумасшедшими. Я, как мог, разубеждал его в этом. У нас, да и во всем мире, население достаточно невротизировано. По моим данным, на 85,7%. Но считать их сумасшедшими нельзя. Бред, галлюцинации и нарушенного сознания нет. Люди отдают отчет в своих действиях, а ошибка к психозу не относится. Поведение их в принципе правильное. Вредят они в основном себе, правда, и близким достается. Да и производству приносит пользу, хотя и меньшую, чем могли бы. Беседовали бы вместе с его подругой. Я их честно предупредил, что как только они начнут вместе открыто проживать, то резко ухудшатся производственные отношения. Его сослуживцы имели любовников или любовниц, но они старались это делать потихоньку, хотя всем это было известно. Нетрудно представить себе, что начнут говорить их пассии, когда увидят, что кто-то решил не скрывать свои отношения. Они ведь тоже начнут это требовать. Я предупредил, что компенсировать скандалы в своих треугольниках сослуживцы начнут на нем. Но тем не менее, Р. и его подруга рискнули. Дело типичное. Один из моих подопечных, красивый мужчина, работающий преподавателем в одном из престижных вузов Ростова, верный муж своей жены, в 50 лет впервые завел себе любовницу и не делал никаких попыток таиться. Началась дикая травля на работе. Было заторможено его продвижение по службе. Ситуация сложилась такая, что он вынужден был уволиться. Мой подопечный недоумевал. Ведь все, начиная от ректора и кончая рядовыми преподавателями, не отличались избыточной верностью своим супругам. Его друг, известный бабник этого института, разъяснял ему ситуацию. Он сказал примерно следующее. «Ты в институте был вроде ангела. Женщины приводили тебя в пример своим неверным мужьям, указывая на то, что даже такой красавец и умница ведет верную супружескую жизнь. Теперь ты для женщин стал падшим ангелом. Институтские бабники тоже на тебя злятся за то, что встречаешься в открытую и даже перешел жить к своей пассии. Теперь их любовницы предъявляют претензии за встречи тайком, обвиняя своих любовников в трусости. Но вернемся к нашим героям. Я их предупредил, что если они сойдутся и станут жить семейно, на службе ему не удержаться. Тем не менее, он ушел из дома, его подружка сделала то же самое. Они сняли квартиру и стали жить вместе. Как и предполагалось, он ушел, точнее, вынужден был уйти в отставку. Но счастье в личной жизни компенсировало ему эти изменения. Он довольно быстро приспособился к гражданской жизни, устроился на хорошую работу и поступил на очень престижную учебу. По возможности он посещал наши тренинги, на которые потом стали приходить и его дети. Его радовало то, что после тренингов стал много внимания уделять учебе его сын, а дочь даже подружилась с его новой женой. На работе Р получил хорошо оплачиваемую руководящую должность. Используя свои навыки управления и полученные на наших занятиях знания, он смог свое подразделение превратить в дружную команду, которая стала решать весьма сложные задачи. Когда ему поручили одно очень ответственное дело, Эр к его решению подключил и меня. Так у нас началась партия, которую я назвал «Королевский гамбит». Дебют. Партия началась с того, что я получил следующее письмо. 06.07. Михаил Ефимович, здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Сегодня вечером меня вызвал генеральный директор, далее ГД. Когда я пришел, у него сидел хозяин компании. Они мне говорят: «Р, у компании очень напряженные отношения с контролирующей компанией КК. Они нам вредят и всюду вставляют палки в колеса, создают негативную обстановку и повышенное внимание к стройке. Объект строительства подвергается проверке со стороны инспекторов КК по нескольку раз в неделю. Они придираются к проводимым строительным работам по всяким мелочам. Например, почему во время строительства застекленные проемы окон оказались запачканными раствором? Или указывают, что слой снега превышал 5 сантиметров на пункте мойки колес, что строительная арматура лежит не там, где им нравится, что внутренние проемы лифтовой шахты оказались больше проектного размера на 2 мм. Из-за этих несущественных мелочей КК делает предписание, и у нас останавливается стройка. Данные нарушения никак не оказывают влияния на прочность, несущую способность и устойчивость конструкции. Однако за 6 месяцев было выписано более 60 таких предписаний. В результате сроки сдачи затягиваются, компания терпит убытки. Р. Завтра у руководителя стройкомплекса РС города будет проводиться совещание по срокам выполнения строительства. Доклад будет делать замначальника КК, с которым у нас самые сложные отношения. Он будет уничтожать нашу компанию. Мы туда не поедем, поедешь ты. Возьми весь удар на себя. От тебя зависит, лишат нашу компанию лицензии на строительство, или мы получим добро на завершение строительства. И КК будет дана команда не придираться и не мешать, а выдать нам разрешение на продолжение строительства. Вопрос. Как мне держаться на этом совещании? Какую выбрать линию психологического поведения? Вероятно, мне надо соглашаться со всеми претензиями. Нужно ли мне доказывать правоту компании и необоснованность замечаний со стороны КК? Что держать в заготовке в качестве формализованного ответа? С уважением, Р. Свой ответ не привожу, ибо Р полностью выполнил разработанный нами план. Речь его будет приведена ниже. 07.07.11.07. Репортаж с фронта событий. Совещание. 1 жертва. 7 июля на совещании присутствовали представители Департамента градостроительной политики, госархитектуры, госэкспертизы, контролирующей компании, гослицензии, горсертификации и других городских структур. Вел совещание заместитель руководителя городского стройкомплекса. Совещание началось с доклада замначальника КК. Весь доклад был посвящен нашей компании. Монотонным голосом диакона он минут 10 вещал о безобразиях, которые царят на строительстве наших объектов, а строятся 3 жилых дома повышенной этажности, причем секция одного дома из-за того, что превышает 75 метров в высоту, относится к уникальным объектам. В докладе в основном вопросы касались технических моментов, поэтому я их не излагаю. Однако, слушая доклад, я поймал себя на том, что появляется желание узнать, кто же эти истории, и поскорее самым суровым образом с ними расправиться. Доклад закончился словами о том, что количество предписаний на приостановление работ за нарушение правил строительства за 6 месяцев составило 74. Председательствующий спросил мнение представителя префектуры, на территории которой ведется строительство. Представитель сказал, что компания с именем много лет работает, и нареканий к ней ни по качеству, ни по срокам строительства никогда не было. Прокомментировать то, что зачитано, он затрудняется. Тогда слово было предоставлено мне, представителю застройщика. Я сказал следующее. Докладчик почти прав, и я почти полностью согласен с его замечаниями. Начал с амортизации, выражаясь шахматным языком, с жертвы, и это правильно. Свой ответ я построю из 2 блоков. В первом я проясню ситуацию по поводу количества и качества выписанных предписаний на приостановление строительства, а во втором отвечу на остальные вопросы. Именно так и нужно начинать речь, сказать тезисно, о чем он будет говорить. Не зря учился у нас ораторскому искусству. Вообще, я хочу сказать, что мы весьма признательны инспекторам КК за то, что они проверяют нас по несколько раз в неделю. Так, за 6 месяцев мы получили 74 предписания по поводу наших работ. Например, они обратили наше внимание на то, что у нас застекленные оконные проемы в нижней части строящегося дома оказались запачканными раствором, на то, что арматура лежит не там, где, по их мнению, ей положено лежать, на то, что слой снега на пункте мойки колес в день снегопада с их точки зрения превышает предельно допустимые нормы. Несомненно, данные недостатки оказывают существенное влияние на прочность, несущую способность и устойчивость возводимых конструкций, а также безопасность проведения работ. Амортизация продолжается. Слушайте дальше. Мы восхищены квалификацией инспекторов КК, которые умеют замечать любые огрехи. Ведь ни одна другая проверка не смогла бы обратить внимание на то, что внутренние проемы лифтовой шахты оказались больше проектного размера на 2 мм. И хотя, конечно, это отнимает время, но зато учит нас работать особенно тщательно. Пусть сроки сдачи жилого дома затягиваются и срывается реконструкция 5-этажного фонда в другом квартале, но зато мы так хорошо научимся работать, что цены нам не будет. Мы благодарны Кака за такое хорошее отношение к нам, за то, что благодаря их усилиям качество нашей работы поднимется на более высокий уровень. Мы бы хотели, чтобы и в дальнейшем они продолжали нас инспектировать. И хотелось бы, чтобы вы это делали ежедневно, а не 2-3 раза в неделю. Приходите к нам, мы всегда вам будем рады». Смотрю, лицо представителя КК вытянулось и покраснело. Взгляд стал плавающим и даже смущенным. Губы были крепко поджаты. Председательствующий тоже оказался слегка в замешательстве. «По поводу отсутствия разрешения на строительство корпуса А», — продолжил я, — «сообщаю, что разрешение было дано 2 недели назад. Кроме этого, мониторинг строительства всех 3 корпусов проводится уже 2-й день. По поводу соосности возводимых конструкций на корпусе В проведено обследование горгеотрестом, и данные результаты показывают, что отклонение составляет не 214 мм, а 50 мм. Не убираю строительную терминологию, но хочу отметить, что также отклонение от проекта вполне допустимо. В настоящее время в горпроекте главным конструктором определяется необходимость проведения мер по укреплению конструкций. Доклад закончил. Жертва принята, противник делает шаг. Пока я докладывал, представитель КК дал председательствующему какие-то фотографии, сделанные цифровым фотоаппаратом и распечатанные на цветном принтере. На них были отражены все замечания по строительству. У меня мелькнуло подозрение, что они, снимки, были слегка увеличены для большей наглядности и лучшей демонстрации недостатков. Хотя возможно, что я и ошибся. Увидев эти фотографии, председательствующий оживился и пошел на меня в атаку. Я понял, что номер не прошел, и председательствующий занял позицию КК, что только мне не пришлось от него услышать. И что не знаю ли я Петросяна лично, а Михаила Задорнова, и что мне надо работать у них на эстраде, а не в строительстве. Чем больше он говорил, тем больше распалялся. Закончилось тем, что он дал указание строительство остановить, подготовить документы на городскую комиссию по лицензированию для лишения нас лицензии на строительство. Кроме этого, назначить комплексную комиссию по проверке строительства и подготовить письмо в тендерный комитет города о запрещении заключать с нами инвестиционные контракты. «Все свободны», — сказал председательствующий, даже не посмотрев в мою сторону. Когда мы вышли, представитель префектуры сказал мне, что я замахнулся на священную корову города КК. Да и выступление было, конечно, дерзким, с издевкой и сарказмом, хотя и не лишенное юмора. «Могли бы они на это сделать скидку», — сказал он. Я расстроился, и от страха, что я наделал, и от мысли, что не успев начать работать на новом месте и в новой должности, я буду с треском уволен. Так, терзаемый негативными мыслями, я вернулся в компанию. Хозяин компании, увидев меня, стал с оживлением расспрашивать, как прошло совещание. Я ему все без утайки доложил. Пока я зачитывал свой доклад, он периодически заливался смехом. Но когда я сказал о выданных командах, то он призадумался. Доложил генеральному. Тот сказал, что я сделал все верно. Но неприятное чувство все равно у меня сидело. Я стал разбираться, в чем дело и почему такие отношения с КК. Генеральный директор сказал, что компанию заказали недруги, которые заплатили КК. Поэтому КК так рьяно отрабатывает заказ. «А за что заказали недруги?» – не унимался я. Генеральный директор покраснел и молча опустил голову вниз. «Что ж, мне только остается догадываться, почему на такое серьезное совещание посылают меня, нового человека, абсолютно не знающего всех тонкостей ситуации. Дорогие слушатели, подумайте сами, почему заказали компанию. Ответ будет несколько ниже. Мой ответ. Р. Против лома нет приема. Но ты запомнился и рекламу сделал себе хорошую. Без работы не останешься. Я тоже чувствую себя неловко за свои рекомендации. Но я думаю о тебе, а не о компании. Ты в итоге выиграешь. А в приватных разговорах можно будет сказать что-то типа «Все было решено заранее. Умирать с текст-музыкой. Но я думаю, что дело не закончено». Хоть председательствующий и велел остановить строительство. Отозвать лицензию будет не так просто. Стройка очень важная. Поднимется грандиозный скандал, в котором вам терять нечего, но сможете много приобрести. Думаю, что в приватных разговорах они дадут разрешение на строительство. В жизни точно так же, как в шахматах. Противнику показалось, что в этой, казалось бы, простой ситуации легко решить задачу, объявив шах королю. Конечно, красиво получилось. После выступления Р тут же закрыли строительство. Но шах не мат. Посмотрим, что будет в продолжении. Миттельшпиль. Первый успех. 12.07. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Высылаю вам продолжение рассказа о стройке. Вчера вечером начальник отдела надзора строительства высотных сооружений КК проводил у себя совещание. На совещание были приглашены наш гендиректор, начальник управления жилищного строительства префектуры, представитель Горгиотреста и главный конструктор проекта из горпроекта. Подчиненные начальника отдела надзора строительства высотных сооружений КК – это основные проверяющие нашей компании, и им принадлежит исключительное право осуществлять контроль качества строительства. Вот с ними и не сложился контакт у нашего директора. А совещание началось с того, что начальник отдела КК, слегка волнуясь, стал говорить о том, что жизнь идет, и стройку не остановишь. А мы так и рассчитали. Так зачем же было зря шаховать? Впрочем, я консультирую противоположную сторону. К сожалению, на встрече был гендиректор, который тоже любил шаховать. О том, что, к сожалению, на наших объектах есть нарушения, поэтому наша задача – найти выход из нынешнего положения, определить способы устранения замечаний и при этом не допустить долгосрочной остановки строительства. Сначала выступили инспектора КК, потом были заслушаны главный конструктор проекта и представитель Горгиотреста, который осуществлял геодезическую съемку и определял величину отклонения от соосности. В выводах конструктора проекта звучала основная мысль, что выявленные отклонения соосности ничтожно малы и угрозы для устойчивости конструкции не представляют. Кроме того, необходимости для остановки строительства тоже нет. После дополнительных съемок можно будет определить необходимость усиления точек конструкции. Все шло в деловом русле, пока не вмешался в разговор наш генеральный директор. Тупое противостояние или обмен ударами. Внутреннее негативное отношение к людям, высокомерие, надменность и плюс несдержанность, постоянное перебивание, разговор с позицией силы и в стиле крутого парня в итоге сделали свое дело. Разговор зашел в тупик. Не дали моему подопечному довести комбинацию плавно. Но жизнь все-таки сложнее шахмат. В шахматах все ходы делаю я. А в жизни часто бывает так, что на завершающем этапе за несколько ходов до выигрыша кто-то вмешивается в твою тонко построенную игру, срывает комбинацию, а в неуспехе обвиняет тебя. До сих пор меня удивляет, почему крикливых и грубых начальников держат на руководящих должностях. Вред от их деятельности, даже если они достигают реальных успехов, огромен. Они калечат людей, а потом нам их приходится долго и не всегда успешно лечить. Наш герой, конечно, уже имеет защиту от подобных типов. Но таковых немного. Большинство ломаются, когда делают что-то толковое и заслуживают похвалы, а их за это уничтожают. Впрочем, слушайте дальше. Начальник отдела КК стал кричать и нервничать. Видно было, что он расстроен и не ожидал такой наглости. Смотрю, главный конструктор стал отдергивать нашего гендиректора и делать ему замечание, что он не прав и так себя с КК не ведут. Около часа шла тупая борьба и не менее тупое противостояние. За это время я внимательно присмотрелся к сидящим инспекторам и к самому начальнику. Было видно, что они не столько уже заинтересованы в деньгах от коммерческой структуры, сколько защищают свое чувство собственного достоинства и значительности. В принципе, нормальные мужики, с которыми можно было договориться, или в конце концов их можно было бы просто обхитрить. В общем, с помощью главного конструктора совещание подошло к логическому концу, и в протоколе были определены конкретные меры. Когда все вышли, начальник отдела КК попросил остаться нескольких человек. Остался и я. Хорошо, что меня никто не представлял. Народу было много, и кто есть кто, никто так и не понял. Начальник отдела КК стал склонять присутствующих к тому, чтобы главный конструктор, ГК, начал играть в те игры, в которые играет КК. Цель одна – склонить, сломать нашего генерального директора и размазать по асфальту всю нашу компанию. Основная цель начальника отдела контролирующей компании, конечно же, размазать генерального директора. А размазывание компании – это способ, при помощи которого можно размазать директора. Сколько ни анализировал я ситуации, ни разу не наблюдал, чтобы хоть кто-нибудь беспокоился об интересах дела. Все идет вокруг удовлетворения своих амбиций. Я не утверждаю, что нет случаев, когда люди беспокоятся о деле, но тогда дела идут хорошо, и в таких случаях ко мне не обращаются. Да, видно, серьезно задет начальник отдела КК, и ясно, что эта история давняя, плюс еще мое выступление, думаю, подлило масло в огонь. К чести ГК надо сказать, что он занял чисто объективную позицию человека, далекого от всяких интриг и ненужного противоборства. Начальник отдела КК расстроен тем, что ему не удалось сделать своим союзником главного конструктора в борьбе с нами, быстро попрощался с ним и стал собираться домой. Тогда я попросил начальника отдела КК задержаться на минутку и представился ему новым начальником службы заказчика нашей компании. Смотрю, глаза у него слегка округлились. Я тут же быстро добавил, что назначен на эту должность вопреки воле и желанию генерального директора. Продолжение следует. Мой ответ. 13.07. Р. Все ты правильно оцениваешь. Не знаю, что будет с гендиректором и с фирмой, но о тебе я не беспокоюсь. Жду продолжения. Михаил Литвак. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Высылаю продолжение. Спокойное маневрирование. После двух-трех прощупывающих фраз начальник отдела КК, горящий желанием выговориться и благодарный тому, что нашелся человек, готовый его выслушать, выдал мне все, что у него было на душе. Это был монолог. Я только сочувственно его слушал и соглашался с ним кивками головы. Конечно, в основе его речи были только обида и ненависть к моему генеральному директору. Но в то же время кое-какими фразами он выдавал неуверенность в себе и даже тайную надежду на то, что все как-то образумится и у него опять будет полный комфорт. И даже желание того, чтобы мои руководители вышли на него, и у них был достигнут мир. Сегодня у меня был разговор с хозяином компании. Он ориентировал меня на решение новой задачи. Мне предстоит во взаимодействии с известным архитектором города заниматься пробиванием положительного заключения на градостроительное обоснование строительства нового пятна застройки. На мой робкий вопрос по поводу взаимоотношений с КК и с начальником отдела КК в частности, со стороны хозяина последовал ответ, что уже поздно, машина включилась, завтра будет нанесен решающий удар, и с ними будет все кончено. Или с нами, немного подумав, добавил он. Что ж, вам виднее, подумал я и поехал домой. 15.07. Михаил Ефимович, здравствуйте. У меня все нормально. Потихоньку, отбивая манипуляции со стороны сотрудников, в игры не вовлекаюсь. Правда, есть один вопрос по поводу моих взаимоотношений с генеральным директором, но я пока еще точно его для себя не сформулировал. В качестве информации, атаки КК отбиты. Остальное уже было делом техники. Не буду описывать технические детали, приведенные Р. Строительство не останавливали, несмотря на то, что гендиректор делал все для того, чтобы конфликт продолжал разгораться. С уважением, Р. Мой ответ. Рад за тебя. Когда человека умно щелкаешь по носу, он начинает тебя больше уважать. Будь моя воля, я бы на ваших стройках вывесил плакат. Привет работникам КК. Мы вас любим, мы вас ждем, если бы атаки не были отбиты. 19.07. Упреки генерального директора. Здравствуйте, Михаил Ефимович. С большим удовольствием прочитал ваше письмо. Я его ждал с нетерпением. Продолжение. Вторая комбинация – гендиректор. Вчера утром генеральный директор стал мне выговаривать, что в моей службе полный беспорядок, хаос. Все завалено, никто ничего не делает, прогресса в работе не наблюдается, результаты плачевные. Сколько можно это терпеть? Я ничего не ответил и молча протянул ему план работы. «И что это ты мне тут подсовываешь?» – спросил он у меня, разглядывая план работы на неделю должностных лиц отдела. «Что это за Филькина грамота?» «Да, вы правы, я действительно подсовываю вам Филькину грамоту», – отвечаю я. «Давайте я ее заберу». И протягиваю руку, чтобы забрать план. Однако он руку с планом отдернул и стал его внимательно изучать. После двух-трех придирчивых фраз, недостойных моего внимания и ответа, генеральный успокоился. Вот тут-то я ему и нанес сокрушающий удар. «Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы улучшилось качество работы и повысилась результативность труда, появился прогресс и был, в конце концов, наведен порядок в работе отдела?» После минутного замешательства генеральный директор буквально завопил. «Я с тобой это обсуждать не буду!» И в качестве подтверждения вытянул вперед руки, как бы отгораживаясь от меня. Приходится Р играть сразу на нескольких досках, и везде королевский гамбит дает блестящий результат. А я, удовлетворенный результатами разговора, бодро пошел заниматься своим делом. Ведь с помощью ряда психологических приемов за несколько дней я сумел сплотить основной костяк отдела для достижения поставленных целей. И в течение дня, как бы между прочим, снял с компании еще одно обременение на довольно кругленькую сумму, измеряемую в американских долларах. С уважением, Р. Обмен любезностями и учеба во время боя. Спасибо за письмо. Рад твоим успехам и благодарю тебя за то, что ты своими действиями подтверждаешь верность моих теорий. До встречи, Михаил Литвак. А я, Михаил Ефимович, горжусь тем, что я ваш ученик. Я очень благодарен судьбе и всем выпавшим на мою долю испытаниям и трудностям. Ведь только благодаря им я сумел узнать, что есть на этом свете человек, который может своей любовью к людям, своими добрыми словами и мудрыми книгами, как волшебник, превратить жизнь другого человека, состоящую из черных красок, в яркую и красивую, наполненную смыслом и радостью. С любовью, Р. 22.07. Здравствуй, Б. Это письмо Р моему сотруднику, который занимался с ним, привожу их переписку. Может быть, она будет полезной вам. Хочу сказать тебе спасибо за проведенное занятие по манипуляциям. Польза конкретно ощутимая. Помогает сберечь нервы и здоровье от сплошных манипуляций со стороны своего окружения. А как сильно, оказывается, манипулируют нами даже близкие люди. Б. Я хочу усовершенствоваться в приеме работы с манипуляциями по наведению тумана. Б. Вышли мне, пожалуйста, фразы, с которыми мы работали на занятии. И еще я хочу попросить тебя о помощи следующего содержания. У меня в службе полный развал, как по кадрам, так и по состоянию дел. А состояние дел просто плачевное. В ситуацию я вник, и даже можно сказать, что практически разбираюсь уже во многих вопросах. Беда с персоналом. Благодаря твоей подсказке активнее использовать позицию родитель-взрослый по терминологии трансактного анализа. Трансакция, которая может быть желательной между начальником и подчиненными. Основной костяк подчиненных уже подо мной, даже и не пытается сопротивляться. Сегодня одного особо одаренного специалиста пришлось уволить. Вернее, он сам уволился, причем благодаря приобретенным мною навыкам это прошло легко и просто. Я бы даже сказал красиво. Используя где надо непосредственную амортизацию, где надо туман, а иногда и уточняющие вопросы, я легко овладел превосходством над человеком, который находится в состоянии фрустрации. Состояние эмоционального напряжения, которое возникает при остром падении престижа или неожиданной потере блага, на которое ты имел полное право. В состоянии фрустрации попал Руслан, когда в самый последний момент у него выкрали Людмилу. Главное, я дал ему выговориться, а там чего только не было. А все из-за чего? Только из-за того, что его попросили отчитаться о проделанной работе. А потом, когда у него вышел пар, я его взял тепленьким. Безо всякого усилия над собой, спокойным, твердым, уверенным голосом, с металлическими нотками, с четким выговариванием слов и ясностью изложения, я посоветовал этому деятелю задуматься, а хватит ли у него здоровья и душевных сил, чтобы вот так каждый день портить себе нервы. Ведь здоровье, как мне известно, у него слабенькое. А спрос будет каждый день, каждый час и каждую минуту. Хватит ли у него сил на то, чтобы каждый день мне угрожать расправой? Хватит ли у него запаса слов, чтобы оскорблять меня вот так, как он сегодня это сделал? Я думаю, что для его же блага лучше написать заявление об уходе. Или же он будет уволен по статье с соответствующими записями в трудовой книжке. Выбирай. Это надо было видеть. Из самоуверенного, дерзкого и наглого хама, из уверенного своей непотопляемости и непробиваемости вундеркинда, этот человек превратился в жалкое существо. Б. Возвращаюсь к вопросу о помощи. Есть ли у тебя анкеты для определения психологического портрета кандидатов на занятие вакантных должностей? Можешь ли ты мне их прислать? А может, еще что-нибудь подскажешь? С уважением, Р. 24.07. Добрый день, Р. Спасибо за отзыв о тренинге Б. Рад, что у тебя налаживаются дела, и пройденные тобой тренинги в этом помогают. А это ответ Б. В приложении ты найдешь манипулятивные фразы, которые мы отрабатывали на тренинге. Будут вопросы – пиши. Что касается анкеты при приеме на работу. Множество специалистов и специальные центры придумывают стандартизированную анкету, некий универсальный инструмент, который позволит попадать в десятку при подборе сотрудников. На сегодня, во всяком случае, по моей информации, создано много таких анкет и тестов, но в десятку никто не попал. В основном в молоко или единицу-двойку. На мой взгляд, все анкеты, опросники и тесты – это вспомогательные методы, но никак не основные. Полное представление о человеке можно получить лишь в ходе глубинного собеседования. В этом плане для тебя могут оказаться полезными книги, список которых я тебе высылаю. Если говорить о моем опыте, то технология подбора заключается в следующем. Первое. Прежде всего составляется портрет того специалиста, которого мы ищем, пол, возраст, образование, опыт, семейное положение, личностные характеристики и так далее. Второе. Устанавливаются способы определения необходимых критериев. Третье. Собеседование. Четвертое. Анализ кандидатов. Пятое. Выбор кандидата плюс определение технологии позиционирования его в коллективе. Если есть желание, то можно сделать следующее. Пришли данные, и давай вместе составим портрет человека, который тебе нужен. Потом я могу подсказать технологии и приемы, по которым можно определять те или иные качества. В качестве примера высылаю заключение, которое я пишу при оценке человека. С наилучшими пожеланиями, Б. Б. Добрый вечер. Спасибо за ответ. Очень уж на серьезное дело я замахнулся на организацию службы заказчика в инвестиционной строительной компании. Тем более, что служба эта оказалась разваленной по ряду причин и обстоятельств. А я еще не имею специальных знаний и квалификаций. Кроме этого, ряд специалистов просто не спешат выкладывать свои знания и начинают слегка этим спекулировать. Вместо 12-15 человек у меня в подчинении 5, из них один болен, один с манией величия из бывших светил госстроя СССР, к которому и на козе не подъедешь. Да я и не обращаю на него внимания, но работу-то делать надо. Объем очень колоссальный. Времени на раскачку нет. Если я сейчас не приму меры, меня эта ситуация просто сожрет. Мне хозяин компании говорит, что надо набрать сотрудников через кадровое агентство, которое специализируется на подборе персонала для строительных компаний. Тем более, что в свое время оттуда они уже брали людей. Я глубоко сомневаюсь, что у них там профессионалы в области психологии твоего уровня «Б». Я не уверен, что самостоятельно справлюсь с диагностикой кандидатов, которых они пришлют. Мне хочется, чтобы в этом деле принял участие ты, Б. Вот только как грамотно это обставить, чтобы мои начальники пошли на расходы для привлечения специалиста для отбора кандидатов, которых пришлет агентство. А что ты думаешь по этому поводу, Б, и как лучше это сделать? С уважением, Р. Кстати, сегодня был классный семинар у Михаила Ефимовича. Постскриптум. С удовольствием поработал бы с тобой. Что от меня требуется? С уважением, Р. 27.07. Б. Я полагаю, что правильным было бы, если бы руководство компании, в частности хозяева, пошли на расходы для приглашения специалистов в области подбора персонала. Приехали бы вы хотя бы на один день, чтобы провести консультацию в этой области и вправить мозги идиотам, у которых разваливается компания. Так в чем проблема, скажешь ты? Вот где его ошибка. Он начинает беспокоиться обо всей компании, а нужно беспокоиться только о своем отделе и о себе. Высовываться начинает. Это может плохо кончиться, если его не остановить. Его это не должно интересовать. Спочение компании – функция руководителя, а не его. Если бы предложения его были глупые, то это полбеды. Они умные, а руководители немного отстали от жизни, но не настолько, чтобы не увидеть в нем конкурента. Нет, не работать ему в этой компании – Дело в том, что хозяева между собой не всегда находят общий язык, и у компании из-за этого большие проблемы в области финансирования. Персоналу не платят зарплату уже 2 месяца и просят подождать еще немного, хотя за 2 дня до этого генеральный по пьяному делу проговорился мне, что один из учредителей накануне купил себе «Мерседес» самой последней модели, где двери открываются вверх, как крылья у птицы. Вместо того, чтобы зарплату заплатить и так уже немногочисленному составу людей, денежки тратят на собственные развлечения. Компания зависла в многочисленных неплатежах перед подрядными организациями. Проектный институт отказывается выдавать проекты, пока мы их не оплатим. Ни одному слову руководства верить, мне кажется, уже нельзя, да и никто, по-моему, всерьез и не верит. Несколько человек, костяк, все еще радеет за дело. Мне говорят, набирай людей. А о каких зарплатах можно говорить новому персоналу, если нет платежей тем, кто уже работает? Ведь не все же у нас плохие сотрудники, ведь кто-то и тянет лямку. Сегодня я 5 часов проговорил с начальником отдела КК. Он сказал мне почти в открытую, что компании недовольны из-за того, что она поменяла уже 5 генподрядчиков и ни с кем не рассчиталась. Поэтому у компании были, есть и будут большие проблемы. Я думаю, конечно, о себе и хочу достичь каких-то результатов, но при таком раскладе как-то руки сами по себе опускаются. Вся работа парализована и развалена. Теперь уже генеральный директор, мне кажется, настоящим патриотом компании, радеющим за дело, но, правда, не забывающим себя. Вот уж у кого пир во время чумы. Я весь в противоречиях. Понимаю, что это у меня реальный шанс вылезти наверх, а с другой стороны, ряд факторов говорит о том, что надо оттуда бежать. Почему я об этом подробно пишу? Я полагаю, что дела не совсем уж безнадежные, только не хватает им чуть-чуть разума. Я преследую одну цель, чтобы они начали правильно соображать, и тогда, я уверен, потихоньку голос интеллекта и благоразумия возьмет верх. Соответственно, меньше будет глупостей и ошибок. Да и мы, думаю, в накладе не останемся, и каждый получит свои дивиденды. Они уже только за то, что сумели заварить такое дело, как масштабное жилищное строительство в городе, достойны большего уважения, и в то же время происходящие события повергают в шок от этого театра абсурда. В рамках оплаты вашей работы я не хочу с моими руководителями попасть впросак и перед вами оказаться полным идиотом. Хочется, чтобы были хоть какие-то гарантии оплаты вашего труда. И в то же время я знаю, что вы бы реально могли помочь, и после общения с вами и Михаилом Ефимовичем дела могли бы круто пойти в гору. Возможно, что я зря напрягаюсь, и не надо мне так сильно это делать. Может, пусть все идет, как идет. А что вы скажете с Михаилом Ефимовичем? Опять беспокоиться об интересах компании, как будто он уже генеральный директор. Я ему и объяснил, чтобы он бросил эту затею – реконструирование и введение инноваций в эту компанию. Слава Богу, послушался. С уважением, Р. Бурный Эндшпиль. 28.07. Свершилось. Я уволился. 5 дней генеральный директор был в отпуске. Сегодня утром он пришел, злой и недовольный, вероятно, терзаемый подозрениями. Уж не произошел ли переворот за его спиной? Когда я зашел на доклад, он на меня посмотрел с ненавистью и пренебрежением. «Так понятно», — подумал я, — «механизмы проекции работают в полную силу». В этот момент там сидел один из учредителей. Он сказал мне, что они очень заняты. «Хорошо», — сказал я и вышел. Прошел час. Мне надо было срочно ехать по делам компании, но так как 2 ходатайства в горпроект и КК не были подписаны директором, я ехать никуда не мог. Важность вопроса была в том, что надо было срочно открывать разрешение на строительство, которое было раньше остановлено КК. После моего еще одного общения с инспектором КК, когда я пригласил его на обед в ресторан, у меня установились доверительные отношения с проверяющим нас инспектором. Под конец нашего общения он мне сам подсказал, как обойти все препятствия и получить разрешение на строительство. Это было вчера. А сегодня я пошел во второй раз и, извинившись, попросил генерального директора на секунду отвлечься и подписать срочно два письма. На что он мне сказал: «Пошел вон!» «Хорошо», — ответил я, — «только подскажите, как туда пройти? Я пойду не только туда, но и из компании вообще». «Уходи вообще», — сказал он мне вслед. Я написал заявление, принес его в кабинет, молча положил генеральному на стол, развернулся и вышел. Вернувшись в кабинет, я взял портфель, сказал «до свидания» своим сотрудникам и добавил, что я уволился. Тут у многих сотрудников сделались испуганными глаза. Самая старшая из них, чуть ли не плача, причитающим голосом стала говорить: «Эр, пожалуйста, не уходите и вернитесь. Как же мы без вас?» Когда я отъехал от офиса, мне позвонил учредитель ВВ, который сидел в кабинете и был свидетелем всего, что происходило. «Эр, пожалуйста, вернитесь. Я вас очень прошу». Я вернулся. «Эр, вы были абсолютно правы, но я вас прошу, не обижайтесь и не обращайте на него внимания. Мы уже все привыкли к нему и к его выходкам». Я ответил: «Вы привыкли наблюдать со стороны, но не на себе испытывать хамство, ведь так? Вы мне предлагаете позволить вытирать о себя ноги? Нет, конечно, нет. Я вас прошу, вернитесь и продолжайте работу, без вас нам никуда». Я вернулся за стол. Мои сотрудники облегченно вздохнули. Только одна Ише была не очень рада. Ведь только она понимала, что я ей мешаю спокойно сидеть и ничего не делать, и ее халтурная работа меня долго устраивать не будет. После обеда мне надо было ехать в департамент природопользования снимать замечания по градостроительному обоснованию. Второй учредитель АИ стал меня инструктировать, как мне там себя вести. Об инициативе я ни слова, молчу, вижу, что он ничего не знает. Тут заходит генеральный директор и говорит: «АИ, я подписал заявление Р об увольнении, и он уже уволен. Я не могу так работать, когда мне на стол кладут заявление об увольнении в любой момент, когда вздумается». На что я ответил: «И правильно сделали. Вы бы почаще с утра пораньше посылали сотрудников вон из кабинета. Да я и сам не хочу с вами работать. Работал только из уважения к АИ и ВВ, а с вами работать не радость, а только одна мука». Он стал оправдываться перед АИ, объяснять, почему он так сделал. Я остановил его следующими словами: «Вы уже подписали заявление, так? Что же оправдываться и время зря терять? То, что вы говорите, никому уже не интересно». Гендиректор сник, отошел в сторону и вышел из кабинета хозяина. АИ говорит: «Эр, позвоните мне, пожалуйста, в субботу. Я хочу с вами встретиться, поговорить и предложить вам одно дело, очень серьезное. Я не хочу вас терять. Это очень важно. Что ж, подождем до субботы. С уважением, Эр». Уходи тихо, не хлопай дверью, а то она может ударить под зад. В субботу АИ избегал разговоров. Было принято решение тихо уйти, написав учредителю объяснительное письмо. Поскольку это учебник, а не рассказ, привожу вам все три варианта этого письма. «Р» – мой и общий, который и был отослан учредителю. Те, кого интересует только сюжет, могут не вдаваться в тонкости и прослушать только окончательный вариант письма. Остановка. Вариант «Р». АИ, по результатам вчерашнего совещания в офисе, я хочу поделиться с вами своим мнением. учитывая вашу сильную занятость, чтобы сэкономить ваше время, быть более четким и ясным в изложении своих мыслей, а также избежать двусмысленности понимания, я решил это сделать в письменной форме. АИ, я понял, что я не оправдываю ваших ожиданий. У меня не получается хорошо исполнять свои обязанности. К сожалению, моя деятельность не позволяет компании сдвинуться с мертвой точки. Мне жаль, что я не очень успешно достигаю результатов в вопросах проработки предпроектной деятельности компании. Я не очень успешно отстаиваю интересы компании в городских структурах и перед руководством архитектурно-строительного комплекса города. Мне не удается успешно решить те задачи, которые вы мне поставили. Я не очень хорошо разбираюсь в законодательстве, регулирующем градостроительную деятельность в нашем городе. У меня не очень хорошо получается составлять письма и обращения в организации. В результате моей работы компания встала перед необходимостью финансовых затрат, что вызвало со стороны вашего партнера явное раздражение. К сожалению, мне не удается найти формулу, с помощью которой можно было бы решить стоящие перед фирмой задачи на беззатратной основе. Поскольку я всего этого не понимаю, то у меня не очень хорошо получается проводить политику безденежного подхода в деятельности компании и найти более верный способ решения стоящих передо мною задач. Я не в совершенстве и не во всех тонкостях владею вопросами финансовой политики, и думаю, это было непрофессионально с моей стороны предлагать вам идти на такие затраты, обоснованность которых, по мнению вашего партнера, не совсем еще доказана. Вчера я в очередной раз увидел, что любое мое предложение со стороны вашего партнера встречается с явным негативом и в штыки. Я сделал вывод, что предлагать ничего больше не буду, так как из-за своей глупости я все время делаю не то, что хочется вам или вашему партнеру. Так, например, я выхожу на контакт напрямую с лицом, решающим все вопросы, связанные с утверждением градостроительных регламентов, разработкой и выдачей актов разрешенного использования и утверждением архитектурно-градостроительных решений. А мне в ответ в эмоциональной форме ваш партнер показывает свое негативное отношение к моей деятельности и к любым моим шагам вообще. Кроме того, вы, АИ, вчера конкретно показали свое недоверие ко мне, к моим докладам и к моей работе в целом. Наглядно вы мне это продемонстрировали своим звонком работнику, которому доверяете больше. Спасибо, что вы это сделали при мне, а не за моей спиной. До этого я об этом только догадывался. А здесь я убедился в том, что вы мне вообще не доверяете. Вчера я понял, как тяжело вам и вашему партнеру работать со мной. Подозревать меня в чем-то, испытывать ко мне недоверие и при этом так хорошо ко мне относиться. Большое вам и вашему партнеру за это спасибо. Пишу это для того, чтобы поблагодарить вас, АИ, за то счастье, которое я испытал от совместной работы с вами, попросить прощения за то, что не смог вам ответить таким же хорошим отношением и не сумел оправдать ваших надежд. АИ, я вас очень ценю и хорошо отношусь к вам, и я не уверен, что все, что я делаю, может принести компании быстрый успех наиболее эффективным и экономичным способом. Поэтому я не могу позволить, чтобы у компании возникли дополнительные финансовые расходы из-за моей деятельности. Кроме того, я не хочу больше расстраивать вашего партнера и не хочу, чтобы у вас с ним из-за меня возникли разногласия и ухудшились отношения. Я понимаю, что после моего письма вы вынуждены будете, наверное, меня уволить. Чтобы вам легче было это сделать, передайте мне через секретаря свое пожелание. Я все пойму и быстро напишу заявление. Претензий при этом у меня к вам никаких не будет, да и обид тоже. АИ, у меня к вам есть одна просьба. Скажите, какие качества мне необходимо приобрести,

Притом годится на будущее. Я сейчас пойду работать на другую фирму, там улучшу свою квалификацию, разучусь неосознанно обманывать и вернусь к вам, но уже без тех недостатков, которые во мне имеются. И мы с вами еще долго вместе поработаем. Эр, я тебе аплодирую. И думаю, что не я один. В твоем учреждении таких много. И на судьбе генерального директора это благоприятно не отразится. Все-таки чувство собственного достоинства – это хороший капитал, который всегда дает большие проценты в приложении к профессиональным навыкам. Вот видишь, к чему приводит занятие психологическим айкидо с точки зрения социума. Из армии ушел, с женой развелся, с работы послали вон. Книги Литвака пора сжечь, а его самого послать куда-нибудь подальше. Я тобой восхищаюсь. Не знаю, смог ли бы я так же поступить, но поступил ты правильно, с моей точки зрения. Все было очень вежливо. Тебя послали вон, ты и пошел вон без обсуждений. Нельзя позволять вытирать из себя ноги даже генеральному директору. Думаю, что все будет хорошо. А свои планы можно будет осуществить и в другом месте. Я думаю, что просьба учредителя – это простая форма вежливости, а не что-то реальное. Успехов, Михаил Литвак. После боя. Дела семейные. 28.07. Михаил Ефимович. Спасибо. Ваша поддержка мне очень нужна и очень кстати. Мне она помогает преодолеть чувство одиночества в этом мире, преодолеть состояние безнадежности и придает уверенности в своем будущем. Борьба за свое достоинство началась раньше, когда я начал читать ваши книги. В них эликсир бодрости и бальзам, заживляющий душевные раны. Вот уже неделю, как я живу один. Ни с кем не общаюсь. Живу как отшельник. Я часто вспоминаю наш с вами разговор в ресторане год назад и ваши слова после него. «Эр, с ней ты тоже жить не будешь, Ска. Как вы были правы. Честно говоря, не помню, чтобы я такое говорил», Михаил Литвак. «Правда, Ка ушла сама, без скандала и выяснения отношений. Ушла, когда я не согласился с ее точкой зрения на то, как распорядиться тем имуществом, которое мы с ней совместно за 2 года заработали. Под надуманными предлогами с ее стороны стал ставиться вопрос о передаче этого имущества ее сыну, парню в возрасте 21 года. Я сказал, что не возражаю, вот только как быть со справедливостью в отношении моих детей. Или ты предлагаешь мне о них окончательно забыть? В свое время, когда это зарабатывалось, — сказал я, — ты придумала немыслимые версии, чтобы только не дать мне распределить полученный доход по-честному, а все перевела на свое имя, заверяя меня, что потом все будет по справедливости. Что мешает честно распределить, кому что положено, и начать свою жизнь без долгов и хвостов? Ведь мы молодые, сил у нас хватит приобрести все, что нам надо. После моих слов Ка сказала, что она уходит и жить со мной не будет. Что ж, — ответил я, — делай, как считаешь нужным. Вот только получается, что ты жила со мной ради денег. На следующее утро Ка ушла, собрав свои вещи, пока я был на работе. Она забрала последние $5000, прихватила права на наше имущество и оставила меня наедине с долгами, которые каким-то образом появились за последний год и повисли на моей шее. Когда Б в Москве провел занятия по манипуляциям, а на них я был один, то я понял и увидел, что самый сильный манипулятор в моей жизни – это К. В каждой фразе манипуляция. Теперь мне стала ставиться цель жизни. Все мы должны делать для будущего малыша. Я ответил, что ребенка еще нет, а ты уже начинаешь морочить голову так, что она начинает у меня кружиться. А может быть, я последняя скотина, С уважением, Р. Постскриптум. А в компании мне точно аплодировали. Что делать, не знаю. Жаль, конечно, имущество. Жаль, что я и здесь оказался прав. Лучше бы ошибся. Но горе на земле не вечно. Р. Мой ответ. Думаю, что все будет хорошо. А ушла она, конечно, со скандалом, если забрала общие деньги, не согласовав это с тобою. Честно говоря, не знаю, что делать по поводу имущества. Здесь слово за юристами. Но надавить на психологию, твое благородство и прочее, и кое-что от нее получить, наверное, можно. В общем, я с тобой. Михаил Литвак. Его письмо. Михаил Ефимович, дорогой вы мой, да плевал я на это имущество, хоть и стоимость его довольно приличная. Я в какой-то момент поверил, что вот она, та женщина, которую я, может быть, всю жизнь ждал и искал. А ей деньги оказались дороже. Я уже даже стал представлять себя вновь молодым папашей. Я знаю, что она ждет моего звонка, ждет, когда я сломаюсь. Единственное, мне некуда идти жить. Если она скажет «уезжай», так как это квартира ее матери, мне надо будет снимать квартиру. Если будет работа, думаю, я это тоже решу. К бывшей жене возвращаться почему-то не хочу. Р. Мой ответ. Р. Мне радостно, что ты сохраняешь свою детскую позицию. Но думаю, что какую-то часть этого имущества все же тебе удастся получить. Хотел бы, чтобы ты из этой ситуации не сделал преждевременного обобщения, что все женщины, а сделал бы вывод, что ты просто еще не разбираешься в них. А у тебя все еще будет. Да и искать тебе женщин не нужно. Они в нашей группе и все видны насквозь. Да и Кай еще со счетов сбрасывать не стоит. Сценарное дерьмо не так просто слезает. Может быть, Ка опомнится еще. Что касается твоей карьеры, то у меня полная уверенность, что она будет блестящей. Нужно будет подумать, как убрать некоторую горячность при выполнении, в принципе, правильных действий, затрачивая на них минимальные усилия. А если уже у вас с Ка дело дойдет до окончательного разрыва, то все-таки стоит кое-что из этого имущества себе забрать. Не стопроцентная же она сволочь. А вот если она пойдет на полное твое ограбление, тогда все станет на свои места. Значит, она не поняла, что ты дороже 65 тысяч долларов. Ведь она, ограбив тебя, выиграет всего 65 тысяч долларов. Неужели она такая мелочная и не понимает, что ты стоишь дороже? Года через два у ее сына была бы потрясающая квартира. Ты же знаешь одного человека, который в 67 лет дом построил, а в 55 лет еще одалживал деньги на картошку. И еще, когда ты был рядом, то вроде бы все было само собой разумеющимся, а теперь, когда она потеряла тебя на время, может быть, до нее дойдет, что ты намного дороже имущества этих 65 тысяч долларов. Нужно радоваться, что так получилось. Все станет на свои места. А если бы все это вылезло, когда у вас были бы уже миллионы? Считай, что дешево отделался. В общем, поступай как хочешь и как знаешь, но не горячись. Она ведь тоже часто слышала, что сексуальный партнер, а тем более муж, ближе, чем ребенок. У такого человека, как ты, всегда будет место, куда можно пойти жить. Можно и к старой жене, если произошел психологический развод, и ты не будешь с ней слепливаться. А пока это будет очень сильный удар. Тогда за свое имущество она будет цепляться все сильнее. Но если вы еще хотите быть вместе, то не стоит. В общем, какое бы ты ни принял решение, я с тобой. Подумай как следует. Можно вместе обсудить стратегию, но я думаю, что с Ка у вас все наладится. Может быть, это только мне так хочется. Ведь если у вас произойдет разрыв, это полбеды. Но тогда получится, что я ошибся. А это уже обидно. Успехов, Михаил Литвак. «Михаил Ефимович, вы, как всегда, точно. Где-то в глубине, на неосознаваемом уровне, я действительно понимал, что я еще плохо разбираюсь в женщинах. А вы помогли мне это увидеть. К отношениям с Ка я подхожу с позиции перетерпеть и с пониманием того, что я дороже этой мелочи. Я тоже думаю, что она не стопроцентная сволочь. Если она этого не поймет, то она просто полная дура. Лучше так, чем действительно с ней делить потом миллионы. Михаил Ефимович, а отчего у меня горячность в работе бывает? И еще, Михаил Ефимович, как мне правильно, без нервов, получить свою зарплату за 2 месяца? Ведь генеральный директор разорил компанию так, что пошел уже 3-й месяц, а денег люди не видят. Мой уход мне дал больше психологических прибылей, чем ему. Он, сам не понимая почему, оказался в дерьме в рамках своего сценария. Он от этого злится и, думаю, будет делать все, чтобы потянуть с выдачи мне зарплаты. А хотелось бы, чтобы он за счет посчитал заплатить мне из собственного кармана. Ведь он оказался еще и обманщиком, когда сказал, что я назначен на руководящую должность, но вчера в бухгалтерии выясняется, что этого нет, и начисление зарплаты осуществлено по-старому. Получается, что я бесплатно бегал в новой должности. Но, с другой стороны, я приобрел больше, чем его зарплата. Я приобрел знания и опыт, и даже имя. Нужно ли здесь сосредоточиваться, не знаю. Но зарплату хочу получить без его искусственных задержек. Р. Мой ответ. Горячность связана с темпераментом и наличием тараканов в голове типа гордости, так принято, какой же мужчина позволит такое, я же все-таки отец и тому подобное. А родительские устаревшие программы действуют быстро и автоматически. Когда мы от них избавимся, то останутся просто быстрые – это уже действие темперамента, и правильные – это действие отшлифованного ума – решение. Надо ускорить избавление от этой горячности, приучиться не сразу давать ответ. То есть дать принципиальное согласие, сказать, что подумаешь, и отвечать только в письменном виде. Причина горячности – волнение, боязнь упустить что-то важное и прочее. По поводу получения зарплаты, давай пока не будем думать об этом. Это после беседы с учредителем. А вообще-то и зарплаты нужно добиться, а главное – получить соответствующую запись в трудовой книжке. Но, может быть, все это автоматически решится в субботу. А если нет, то будем думать в воскресенье. Принцип все тот же. Зная вашу честность и благородство, я уверен, что записи этой нет по какому-то техническому недосмотру, а зарплату вы мне выплатите вовремя. Думаю, что мы и зарплату выколотим, так же, как и часть имущества в случае разрыва с Ка. Но я думаю, что и она нарисуется. Не круглая же дура она. Тогда можно будет сказать, что ты продолжаешь мечтать о жизни с ней, но чтобы ей же было легче, предложи вначале разделить юридически ваше имущество, а потом начать совместное проживание. Зная ее честность и благородный характер, уверен, что она на это пойдет. А этот эпизод – просто минутная слабость, внушенная еще не распавшимися родительскими программами. В общем, прав был Шопенгауэр, когда писал, что нет лучшего помещения капитала, чем деньги, которые у тебя выманили обманным путем. У бывших военных так всегда бывает. Я же сам кадровый военный, и все это испытал на гражданке. Мне многое там казалось диким и непонятным. Хоть и в армии неприятностей хватает, но такой подлости, как неоформление в должности, не бывает. Вот ты и прокололся. Но умный человек доверчив и простодушен. Обмануть его можно, но один раз. Я очень хотел бы, чтобы ты не заразился подозрительностью из-за этой ситуации. Успехов, Михаил Литвак. «Дорогой Михаил Ефимович, здравствуйте. Хочу поделиться радостной весточкой. Ка вернулась, у нас все хорошо. Естественно, это действовали ее старые родительские программы. Как я рад, Михаил Ефимович, что у меня есть вы, мой учитель. Как правильно и своевременно вы мне подсказали существенные признаки, на которые надо опереться и не впасть в уныние. Мне это очень помогло. И главное, даже сильно не задело на эмоциональном уровне, не было, как обычно в такой ситуации, сильной боли со стороны левой лопатки. По имущественным делам она сама предложила мне помочь разделить принадлежащее ей имущество со своим сыном, а потом то, что мы имеем в соответствии с нашими желаниями, сложим в общую нашу собственность, которой мы будем пользоваться как одна семья. В общем, полное понимание. Позвонил учредителю. Он начал выкручиваться, мол, занят и позвонит мне ближе к 9 вечера, так как у него еще 5 встреч сегодня. Думаю, что вы и здесь были правы, Михаил Ефимович. Зато вчера я встречался с хозяином одной строительной компании, где мы обсуждали с ним одну предстоящую сделку. Когда в разговоре он узнал, что я уволился из своей фирмы, то предложил мне прийти работать к нему. Помня выражение Франкла о необходимости ставить себе скромную задачу стать последним, я попросил его взять с меня рядовым специалистом, на что он ответил: «Ниже, чем на должность зам генерального директора, а он хозяин и генеральный директор в одном лице, он меня взять не сможет, так как такие кадры на дороге не валяются. С уважением, Р. Редко советую, но соглашайся на предложение стать замгендиректора, но проследи, чтобы все это было юридически оформлено. Начальнику виднее, где тебя использовать. В наших правилах начальник умнее подчиненного, а опыт кадрового офицера тебе поможет этот приятный приказ выполнить. Гендиректор прав. Как низового сотрудника тебя нерационально использовать. Но и ты прав, когда предложил себя на низовую должность. Думаю, после того, как ты устроишься на эту работу, последует приглашение на старую. Но тут ты уже будешь править бал. Отказывать прежнему хозяину тоже следует, не хлопая дверью, а то она может в задницу ударить. Я так понял. Вы же не сказали, когда позвоните, и я решил не навязываться и стал искать себе другую работу, хотя мечтаю работать в вашей компании. Я уже дал слово новой фирме, а слово надо держать. Теперь я должен там работать. У меня нет оснований им отказывать. Они все условия выполняют. Мне очень жаль, что я уволился, но и терпеть гендиректора я не мог. Если обстоятельства изменятся, то я готов вернуться к вам. Тогда ты не сжигаешь мосты. Это если решил принять новое предложение. Кстати, тут же можно вернуть все претензии по поводу неоплаты, неправильного оформления должности и прочего. Пока ведь они не исправили это. Ну а если решишь оставаться у них, то все равно согласие нужно давать после того, как будут выполнены все нарушенные ими обязательства. Но у меня есть мнение, что все зависит от хозяев. Их устраивает, что гендиректор грубиян. Здесь, как в детективных романах, злой следователь и добрый следователь. Не могу утверждать, что это осознанный сговор с целью манипуляции. Может быть, все это идет на неосознаваемом уровне. Но тебе-то какая разница? В общем, что много писать? Тебе все понятно. По поводу К, это хорошо, что все уладилось. Может быть, действительно она меняется. Как ни крути, а несколько семинаров она посетила. Ничто бесследно не проходит. Но денежки все-таки нужно делить по критериям, которые вы сами выработаете. Когда легко разводиться, тогда союз оказывается более прочным. Успехов, Михаил Литвак. Его ответ. Михаил Ефимович, я все понял. Большое спасибо за совет. С уважением, Р. Я на эту реплику не ответил. 11.08. Михаил Ефимович, здравствуйте. Я с дочкой на несколько дней уезжал в Казань. Ка это не понравилось, и она на меня сильно обиделась. И встретила меня с обидой и претензиями. Пока меня не было, она, вероятно, прочитала всю нашу с вами переписку. Сегодня за обедом Ка мне выдала, что нам нужно разобраться с нашими материальными отношениями, так, чтобы все было по справедливости. Я с этим согласился, сказав, что это было бы правильно, и хорошо, что ты это понимаешь. Она провела весь подсчет с учетом всех вычетов и задолженностей, которые произошли у нас за время совместного проживания. После этого она сказала, что после раздела имущества она не представляет себе возможность совместного со мной проживания. Она уходит, и вместе жить после этого она не хочет. После ее ухода мне стало не очень хорошо, но, включив диск вашего семинара за май сего года, я почувствовал себя лучше. Конечно, я к ней привык, мне с ней хорошо, но в то же время ее родительские программы и неудовлетворенное ее дитя довольно сильно осложняли мою жизнь. Не знаю, надолго ли она ушла, вероятно, что да. Сейчас сильных каких-либо страданий нет, как и нет чувства вины и стыда за то, что я так сделал. Хотя инициатива исходила от нее. Я так понимаю, что это очередная проверка моей персоны. Последние полгода почему-то у меня пропало сексуальное влечение к К, и я стал замечать за собой, что начинаю видеть других женщин. Она тоже, по-моему, это стала замечать. Возможно, это и подтолкнуло ее к определенному шагу. Р. Мой ответ. Ответь себе на вопрос. Может быть, ты и хотел, чтобы она прочла твою переписку? Ведь то, что касается ваших отношений, ты мог бы истереть, а восстановить по моему компьютеру. Но с другой стороны, если ты уверен, что она прочла твои письма, у тебя есть факты, которые облегчают квалификацию степени ее порядочности. Ведь персональный компьютер так и называется персональным. Читать чужие письма так же, как и лезть в чужие файлы, неприлично. Да и по большому счету, такое чтение дает мало информации. 5 августа ты думал о человеке одним образом, а 7-го уже другим. Главное, как ты думаешь сейчас. Неужели она не уловила, что ты обрадовался ее возвращению и сразу же списал все ее грехи? Здесь я вижу еще одно подтверждение закона полного баланса поглаживаний и уколов. Сколько уколов ты получил, столько же и нанес. Но когда сам наносишь укол партнеру, ты этого не замечаешь, а когда он наносит тебе, то ты это чувствуешь. Вот и она не заметила, как наносила тебе уколы, а твой ответный почувствовала сразу. Как у вас там сложится, один Бог ведает. Если у нее ума достаточно, то она вернется, а у тебя его достаточно. Значит, будете вместе, пока она приговорила ваши отношения к смертной казни. Но исполнить этот приговор очень трудно. Они могут и погибнуть. Если вдруг она решит их помиловать, то неизвестно, смогут ли они воскреснуть. Может быть, твоя половина этих отношений безвозвратно умрет, и реанимация окажется невозможной. Понаблюдай за событиями со стороны, но если ты решишь жить вместе, то упрекать ее, конечно, ни в чем не будешь. Самое печальное в прогнозе ваших отношений – это то, что последние полгода почему-то у тебя пропал сексуальный аппетит к, и ты стал замечать за собой, что начинаешь видеть других женщин. Твоя реакция на эту ситуацию мне нравится. Ты не рад этому, но и трагедии не видишь. Следовательно, будешь ориентирован в ситуации и сможешь принять правильное решение. У секса есть один конкурент – дело, а у дела конкурентов нет. А сейчас ты весь в делах, которые являются залогом здоровья, как духовного, так и телесного. Успехов, Михаил Литвак. Превращение в короля. 15.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Высылаю вам мой проект поздравления начальника управления координации городского стройкомплекса. Здравствуйте, Н.И. Хочу выразить вам признательность и благодарность за помощь, которую вы мне оказывали во время нашей совместной работы. Я с большим удовольствием вспоминаю этот период работы и тот кредит доверия, который вы мне выделяли. Благодаря вашим усилиям успешно были решены все вопросы взаимодействия между Министерством обороны и городом. Ваш талант руководителя и организатора помог мне увидеть образ современного руководителя, обладающего качествами масштабного мышления, умеющего мгновенно разглядеть суть проблемы, скрытой от других, и еще меня всегда поражала ваша способность делать удивительно точные прогнозы. Ваши высокие деловые качества в сочетании с такими человеческими достоинствами, как позитивное отношение к людям, умение видеть в них хорошее и способность не замечать их недостатки, плюс ваша справедливость делают вас человеком, которого любят все, кому довелось с вами работать. Н.И., я поздравляю вас с Днем Строителя. Желаю вам жизненных сил, бодрости и энергии. Желаю, чтобы ваша душа всегда была открытой к людям, чтобы в ней были гармония и радость, любовь и счастье. Желаю вам больших успехов. С уважением, Р. Постскриптум. Всегда мечтал работать под вашим руководством, но понимаю, что это, наверное, невозможно, ведь у вас работают лучшие из лучших. Мой ответ. Р, все нормально. Может быть, добавить в конце? Поздравляю и не прошусь, но можно ли мне не очень часто изредка обращаться к вам за советами в трудных ситуациях? Я сейчас осваиваюсь на поприще гражданского строительства. Резюме не привожу, так как оно не имеет особого психологического значения. Только одну фразу «владею психологией управления персоналом» я изменил. Я велел убрать слово «психология». Психологов у нас, по большому счету, не любят. Лучше попроще. Имею опыт управления персоналом. Успехов, Михаил Литвак. 17.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Хочу поделиться своей хорошей новостью и девизом, который помог мне пережить депрессию этих дней. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Сегодня утром позвонил новый начальник и, извинившись за молчание, сказал мне, что банкир назначил со мной встречу на вторник, 23 августа, для собеседования. Он попросил меня к нему подъехать сегодня после обеда, чтобы я ему оказал помощь в составлении одного коммерческого предложения по строительству гостиницы. Р. 30.08. Михаил Ефимович, здравствуйте. Я по вас соскучился. Как вы съездили на Байкал? Коротко о себе. Мы с женой 19-го выехали на машине в Сочи и приехали туда 20-го, в субботу. Правда, уже никакие, полностью выжатые. Вчера вернулись обратно. У нас с ней все нормально. Но она сама говорит, что чувствует, что у нее сидит какой-то шип, который ей мешает жить, и его ей необходимо вытащить. Я поговорю с ней, может, она соберется к вам на тренинг. По работе сегодня был на собеседовании у банкира. Он дал добро на мою кандидатуру на должность генерального директора с окладом на испытательный срок, превышающим в 2 раза мою основную зарплату по прежнему месту работы. Р. Продолжение королевского гамбита. В шахматы можно играть, можно и не играть, а в шахматы жизни приходится играть, пока жив. Я уже хотел завершить главу, но вскоре последовало продолжение. 07.11. На празднике с 4 по 6 ноября я ездил на машине на родину. Дорога занимает в среднем около 9 часов в каждую сторону. Чтобы использовать это время с пользой, я взял с собой диск с сентябрьским семинаром. Тем более, что я один день пропустил, и мне было интересно его послушать. Так вот, время, затраченное на движение, вместо скуки и утомления, которое обычно вызывает бесконечная лента шоссе, принесло мне интересное времяпрепровождение. Я как будто побывал на семинаре. Самое главное, что до меня наконец-то дошли, причем основательно, две мысли, высказанные на семинаре Михаилом Ефимовичем. Первое. Донор клюет на игру вампира, движимый своим внутренним желанием удовлетворить чувство своей значимости и желанием поучить, а также показать свой ум и гениальность. Второе. Все беды у человека от его желания всем посоветовать, порекомендовать, поучить и еще пожирафить перед начальником. Выводы. Первое. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит ответ душу свою. Второе. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Иисус, сын Сироха. 08.11. Сегодня поступило два предложения по работе. Первое сделал мой генеральный директор. Он предложил мне стать генеральным директором вместо себя, так как он становится президентом компании. Я выразил благодарность и признательность, но меня это предложение не устраивает, и я его отклонил. Второе предложение поступило от еще более высокого начальника на более высокую должность. Должность хлопотная, но интересная, и самое главное, позволяющая завязать полезные знакомства на очень высоком уровне. Минус в зарплате. Предложение рассматриваю положительно. 09.11. В, родственник жены, имеет доверительные отношения с руководителем управления делами крупного учреждения. Раньше мы неоднократно с К думали, как бы попасть к нему на работу. Сегодня такая возможность представилась мне сама. Именно тогда, когда я о ней уже забыл, и меня перестала волновать эта мысль. Я приглашен на беседу по договоренности родственников К с его женой насчет моего трудоустройства. Открывшаяся возможность разбередила мне душу, и я в состоянии легкого волнения и азарта собрался на беседу. Я понимал, что моя одна единственная встреча с руководителем плюс просьба с нашей стороны о трудоустройстве не дают мне шансов рассчитывать на теплый дружеский прием. Я понимал, что, скорее всего, будет высокомерный прием, каким обычно принимают бедных родственников, хлопочущих о повышении пенсии в связи с потерей кормильца. Составил план беседы. Позвонил Михаилу Ефимовичу. Он подкорректировал план. Все ясно, полная уверенность. Только легкое волнение помимо моей воли. У охраны спрашиваю, где нужный подъезд. Они с почтительным уважением показали мне, как туда пройти. С трудом открыл входную массивную дубовую дверь. Внутренний интерьер поразил меня своим парадным убранством. «Да, хорошо живут», — подумал я. Меня встретили, проводили до приемной. Здесь секретарь любезно предложила мне присесть и подождать. Через 10 минут предложили зайти. Открываю одну дверь, за ней вторую, и, наконец, попадаю в кабинет к самому Р. Он огромной глыбой восседал за столом. На мое радостно-приветливое обращение «Здравствуйте!» он мне ответил маской сдержанного безразличия, демонстрируя мне сухой официальный прием. «Так пока все идет по сценарию», — подумал я. «Слушаю вас. Что вы хотели мне сказать?» — спрашивает у меня уважаемый управляющий делами голосом Левитана и смотрит на меня немигающим взглядом анаконды через узкий прищур своих темных глаз. «Руководитель, наверное, вы меня осудите», — начал я слегка печально грустным голосом и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Но я хочу у вас работать и работать под вашим руководством». Вторая часть моей фразы уже была произнесена твердым, спокойным и уверенным голосом. Не успел я закончить фразу, как моментально маска античного героя слетела с лица руководителя, и он, разразившись звонким смехом, заявил: «Ну почему же я должен осудить? Ура, работало!» — мелькнуло у меня в голове. «Разрешите резюме представить», — продолжил я, развивая достигнутый успех. «Давай», — покорно согласился управляющий делами. Пробежав глазами по резюме, спросил по-деловому: «А как у тебя с английским языком?» Я ответил, что слабовато, но стараюсь и уже самостоятельно изучил около 700 слов. «Хорошо, задача поставлена, будем думать», — подвел итог нашего разговора руководитель. Я, крепко пожав ему руку в дипломатическом стиле, молча удалился. «Не знаю, буду ли я там работать и захочу ли еще, вот вопрос. Но у меня было чувство радости человека, успешно разыгравшего комбинацию из двух ходов». 10.11. Сегодня разыгралось сильное давление 147/107. Это первый раз в моей жизни. Голова просто разваливалась. На работу не пошел. Народные средства не помогали. Стало отпускать после того, как включил запись семинара. «Отчего бы это так, Михаил Ефимович?» Мой ответ: «Р, рад твоему письму, хотя у тебя и давление поднялось. Но, во-первых, не очень сильно и ненадолго. А снялось оно после прослушивания семинара, потому что прослушивание доставило удовольствие. Следовательно, в кровь выделились или эндорфины, или алкоголь, или то и другое. Давление и упало. Теперь о деле. Беседу ты провел великолепно, а причиной подъема давления было то, что тебе очень хотелось устроиться на работу. Приходить же к высокому начальству нужно с настроением, что ты их пришел облагодетельствовать. Ведь не дрянь же ты им предлагаешь, а самого себя. И они пострадают от того, что не приняли тебя. Ты-то ведь не пострадаешь, это точно. У тебя уже есть должность генерального директора. Что ты теряешь, если они тебя не примут? Ты ведь толком не знаешь. Одни предположения. А то, что они теряют, ты знаешь. И это должно тебя согревать. И если они умные, то они тебя возьмут. А если дураки, то радоваться нужно, что ты туда не влип. И вид у тебя тогда будет совсем другой, и шансов, следовательно, устроиться больше. Ход ты сделал, теперь пусть думает он. Будем считать, что руководитель – парень умный, и как он пойдет, мы знаем. Но если ход будет не тот, ну, значит, мы ошиблись. Будем к себе снисходительны. Мы не боги. Успехов, Михаил Литвак». 13.11. «Михаил Ефимович, весь день ждал с нетерпением своего возвращения домой, чтобы прочитать ваш ответ. Я с удовольствием с ним ознакомился. Пытался угадать, что вы мне ответите. Ответ, как всегда, оказался неожиданным. Очень понравилась ваша фраза: «Что ты теряешь, если они тебя не примут, ты ведь толком не знаешь. Одни предположения, а то, что они теряют, ты знаешь. И это должно тебя согревать. Сегодня я был у начальника организационно-распорядительного управления. Я под его диктовку написал заявление об устройстве на работу на должность начальника организационного отдела данного управления. Он мне сказал, что председатель хочет лично со мной побеседовать, так как эта должность предполагает работу под его непосредственным началом. Тебя вызовем в начале следующей недели, а после встречи сразу же будет зачисление», — сказал начальник управления. Я, окрыленный, поехал на свою работу. Я думаю, что мое желание попасть на прием во все открывшиеся структуры продиктовано было одним – желанием обожраться появившимися возможностями. Спасибо за поддержку, Р. Мой ответ. Р. Теперь я жду с нетерпением ответа, ибо привык считать сделанным дело, когда уже есть приказ о назначении. Но и сам факт, что ты написал заявление о приеме на работу, это большой успех, а если будет неудача, что я практически исключаю, то это будет не твоя неудача, а неудача твоего патрона, который выдвигает тебя на эту должность. И это его так заденет, что он постарается, чтобы следующее предложение было еще лучше, чем теперешнее. В моей практике уже были такие случаи. В результате получалось лучше, чем предполагалось. Но и к отказу тоже следует подготовиться, сказав своему патрону следующее. «ИИ, я все равно очень рад тому, что вы мне предложили. Значит, в ваших глазах я достоин такой чести. А для меня это самое главное. Я понимаю, что не все зависит от ваших желаний. Есть еще и обстоятельства. При таком подходе патроны начинают работать с утроенной силой в твою пользу. Но если будет упрек в том, что он не выполнил обещание, то тогда можно хоронить отношения с патроном. Ведь когда отказывают моему выдвиженцу, они бьют и по мне, то есть это удар по патрону. Злость возникает жуткая, и уже ты не толкаешь своего выдвижения, а сражаешься за него. В общем, для сильного человека что счастье, что несчастье, все равно. Поэтому можно тебя приветствовать с удачей. Успехов, Михаил Литвак. 28.01.2006. Я утвержден на искомую должность. Вот уже год я от самостоятельного изучения книг и заочного прослушивания дисков Михаила Ефимовича перешел к регулярному посещению семинаров, ведению дневника и составлению отчетов. О чем я могу отчитаться? В январе прошлого года мне казалось, что я уже хорошо владею теоретической частью. Но как я сильно ошибался? Это было только контурное видение издалека практической психологии. Ведь легко было делать суждения и предположения, основанные на анализе поведения другого человека. Да и был ли это серьезный и глубокий анализ? А когда вопрос касался самого себя, своего поведения, то куда вся теория и знания о ней девались? Какая амортизация, какое айкидо? Все куда-то улетучивалось в виртуальный мир, и я опять один на один оставался со своими замутненными фильтрами восприятия окружающего мира. Глубоко сидящая тревога и неуверенность в своих силах и завтрашнем дне в сочетании с демонстрируемой твердостью и спокойствием создавали условия, когда я себя чувствовал человеком, которого без подготовки заставили принимать контрастный душ. Но вот семинар за семинаром, месяц за месяцем, сидящая внутри пружина стала потихоньку распрямляться. В марте 2005 года я смог составить свой первый отчет на 7 листах, где я, по словам Михаила Ефимовича, мог поймать себя за хвост. Но это было только начало. Впереди предстояло пройти чистилище на семинарах «Лечение любовью», «Психологический вампиризм» в разных редакциях, а также на Рублевском семинаре. Эти и другие семинары Михаила Ефимовича в сочетании с семинарами, пройденными у Бориса Михайловича, один из руководителей наших семинаров, помогли мне увидеть те сучки и задоринки, которые мешали мне жить, налаживать деловые контакты и создавали, по большому счету, проблемы в общении с людьми. Эти сучки были спрятаны у меня глубоко и были недоступны не только постороннему, но даже и своему собственному взгляду. Прослушанный семинар о философских категориях и законах в сочетании с прочитанной книгой «Из ада в рай» помог мне увидеть мир в совершенно ином свете, в свете, где нет суеты, глупости, нет гонки за признанием и желанием понравиться, где понятие счастья определяется не наличием имущества, количества машин и денег, а наличием почестей, друзей, наград и всего того, что лежит во внешних благах, и понятие счастья определяется возможностью развивать свои умственные способности и наслаждаться своим внутренним богатством. Результаты не заставили себя долго ждать. Они стали расти, как грибы после теплого летнего дождя. В январе я мечтал, кто бы меня, такого прекрасного парня, заметил, и кто бы помог мне устроиться на работу. Теперь, всего через 11 месяцев, я ставлю вопрос перед очередным работодателем, что я у них работать не буду, так как я не соответствую их стандартам и представлениям об идеальном сотруднике. После такой постановки вопросов о наших трудовых отношениях через месяц мой уже бывший генеральный директор звонит мне и извиняющимся голосом спрашивает, не побеспокоил ли он меня и могу ли я разговаривать. И далее идет текст следующего содержания, что банкир просит меня в поведении подъехать навстречу и во сколько мне было бы удобно подъехать, чтобы мы обсудили все вопросы нашего дальнейшего сотрудничества. Самое главное во всей истории моего развития за год – это то, что я сознательно каждый день работал над своим ростом и совершенствованием, без отсрочек, поблажек и обмана самого себя. Я грыз каждый день вопросы психологии и философии, а также изучал вопросы моей профессиональной деятельности. Так постепенно я смог сформулировать цель и миссию своей жизни. Это позволило мне сфокусировать свои усилия. Пришло понимание того, что мне надо и что я хочу. Жить стало легче, жить стало хорошо. Со временем пришло понимание, что я на рынке труда уже начинаю представлять определенную ценность. Появилась внутренняя свобода, куда-то делась внутренняя зависимость от всех генеральных директоров и олигархов. Стал их выбирать я, а не они меня. Секрет такого поведения прост. Он заключается в системе 1%. Когда ты каждый день делаешь все для того, чтобы стать лучше, расти, и делаешь все для того, чтобы у тебя каждый день увеличивались знания и навыки на 1%. В результате через год получается результат, о котором мечтали бы многие бизнесмены и спортсмены. Ведь ты улучшаешься на 365% в год. Наверное, мне вряд ли удалось достигнуть таких результатов. Может быть, у меня этот результат поскромнее. Но сравнивая себя с самим собой, я вижу, что у меня результат ошеломляющий. Советую попробовать. Афоризм, который мне запомнился: в этой жизни человек может стать или лошадью, или наездником. Либо ты объезжаешь жизнь, либо она тебя, все в твоих руках. Наш СК благодарности вам, Михаил Ефимович, за ваши слова поддержки в трудную минуту, а также за умение с вами радоваться нашим успехам и достижениям. Всем членам клуба «Кросс» спасибо за поздравления и пожелания в связи с рождением сына. Сын растет, с каждым днем мы видим, как у него появляются сознательные навыки и движения. Эпилог. Я уже закончил описание производственного варианта королевского гамбита, но события стали развиваться с огромной скоростью. Р проработал в вышеописанной должности в течение 3 месяцев. Он описывал все свои ходы и комбинации этого периода. Там были свои радости и тернии, но, используя систему психологического айкидо, а профессионал он был великолепный, он стал желанным работником во многих подразделениях более высокого уровня, куда его звали их руководители. Когда же наступил решающий час подведения итогов после прохождения трехмесячного испытательного срока стал обсуждаться вопрос об окончательном определении, в какой должности его оставить и в каком подразделении. Обсуждение длилось около недели. За это время его подняли еще на несколько ступенек. Я так и не понял, на сколько ступеней он поднялся, и задал ему вопрос как бывший кадровый военный бывшему кадровому военному. Какой путь в соответствии с военной табелью о рангах он прошел за 2 года гражданской жизни? Его ответ меня поразил. От майора до генерал-лейтенанта. Вариант «Вернуть короля или жертвуй до победы». Небольшое введение о значении теории. В жизни, как в шахматах, теория имеет огромное значение. Мне трудно представить, чтобы современный человек мог продуктивно общаться без изучения психологического айкидо, если, конечно, не является гением общения и в детстве получил правильное воспитание. По крайней мере, среди моих пациентов и здоровых подопечных таковых не было. Не спорю, жизнь разнообразнее, чем шахматы. Встречались и мне гении общения. Точнее, я о них узнавал от моих подопечных, которые, неумело используя айкидо, сталкивались с гениями общения, которые у меня не учились, но партии у моих учеников выигрывали на начальных этапах. Вспоминаю свой период овладения шахматами. Выучил я ферзевый гамбит и стал выигрывать довольно легко белыми у прежних моих соперников пляжной квалификации. Через некоторое время я встретился с довольно квалифицированным шахматистом, который достаточно быстро раскусил мою шахматную квалификацию, стал принимать у меня жертву пешки, и партию я проигрывал. Честно говоря, я подумал на первых этапах, что ферзевый гамбит плох, но потом стал записывать свои партии, сверяться с теорией, ознакомился со всеми вариантами. И когда через пару месяцев я с этим же шахматистом встретился, он принял жертву пешки, потом пытался ее защитить и, естественно, проиграл. Нечто подобное я наблюдаю у своих учеников, овладевающих психологическим айкидо. Они пытаются сами провести психологическую комбинацию, но не могут ее довести до конца и проигрывают. А потом обвиняют систему. Но если комбинация рассчитана на ряд жертв, а потом неизбежно следует мат, и мой ученик, по моей подсказке, пожертвует пешку, слона, ладью, но затем откажется пожертвовать ферзя, то и все предыдущие жертвы оказываются бессмысленными. Да и ты, как подсказчик, еще останешься виноватым. Поэтому я ученикам не советую оказывать психологическую помощь своим друзьям. Пусть обращаются к профессионалам. Но перейдем к самой партии. Дебют. Я сама. Полина обратилась ко мне с просьбой вернуть ее мужа. Узнала она обо мне по книгам, прочла «Принцип сперматозоида» и написала супругу письмо. Оно не сработало, и она обратилась за помощью ко мне. Письмо было взволнованное. «Уважаемый Михаил Ефимович, я написала вам письмо в пятницу 16 сентября, к сожалению, ответа не получила. Прочитав ваши книги «Психологическое айкидо» и «Если хочешь быть счастливым», я написала 2 амортизационных письма мужу. Речь идет о возвращении мужа. Посмотрите, пожалуйста, мое письмо от 16 сентября. Пришлю вам сейчас в последовательности мои письма и ответы мужа. Очень хочу попасть к вам на консультацию. Состояние мое очень плохое. Я прошу вашей помощи и консультации. Приехать могу в любое место и время. С уважением, Полина. Предлагаю вашему вниманию это письмо, которое она написала своему мужу. Дорогие мои слушатели, прослушайте его внимательно, а потом мы разберем его в деталях. И обратите внимание на следующие фразы ее вводного письма. «Очень хочу попасть к вам на консультацию. Состояние мое очень плохое. Я прошу вашей помощи и консультации. Приехать могу в любое место и время. Если дослушаете главу до конца, то вы поймете, как опасно помогать, даже когда тебя об этом просят». А вот, наконец, и само письмо мужу. «Привет, окунек. Мы многое сказали друг другу за это время, много наделали ошибок. Боюсь повторения ошибок. Боюсь той боли и ужаса, которые преследуют уже полтора месяца. Я дошла до дистрофии, до истерии. Пожалуйста, не мучь меня больше. Я была счастлива эти 17 лет. Нельзя столько счастья одному человеку. Спасибо тебе, мой милый, за эти годы. Прости все мои глупости и ошибки. Прости, если сможешь. Есть Коля. Я должна его воспитать. Мне нужны силы. Я постараюсь их собрать. Пока не представляю жизни без тебя. Нужно учиться. Нужно схватить себя в кулак. Я постараюсь быть, может быть, даже быть немножко счастливой. Буду учиться. Надо, чтобы душа окаменела. Надо снова научиться жить. Не нужно меня жалеть, любить из жалости. Это приносит еще больше душевных мук. Мне очень тяжело, когда ты уходишь. Помоги мне отвыкнуть от тебя. Я придерживаюсь своего принципа не нарушать твоего жизненного пространства. Постараюсь не дергать тебя. Еще раз прости за все. Я любила и люблю тебя. Будь счастлив, береги себя». Давайте рассмотрим письмо во втором чтении, как говорят у нас в Государственной Думе, и посмотрим, соответствует ли оно тем письмам, которые помещены в моих книгах. Многие мои слушатели говорят мне, что они сделали точно так, как я говорил, но письма не помогают. Письма действуют, если они правильно написаны. «Привет, окунек. Отношения разорваны. Он ушел к другой женщине. Такое обращение может только вызвать раздражение. Обращаться уже нужно по имени, а можно и на «вы». Внимание к такому письму будет привлечено. Мы многое сказали друг другу за это время. Много наделали ошибок. Обратите внимание на местоимение «мы». С его точки зрения, это она наделала ошибки, а не он. Он сразу бы от нее не ушел, если бы она вела себя правильно. И она хочет помириться. И это она называет амортизационным письмом. Раз ты его хочешь вернуть, значит, он идеал. А если не идеал, то зачем возвращать? Боюсь повторения ошибок. Боюсь той боли и ужаса, которые, что постарается выкинуть его из сердца, не упустить случая, если попадется мужчина вроде него и многое другое. Я любила и люблю тебя. Будь счастлив. Береги себя. Концовка тоже не ахти. Так к сыну недоуму обращаются, а не к возлюбленному герою своей жизни. Письмо не имеет почти никакого отношения к нашей методике, за исключением, может быть, одной-двух фраз, которые, несмотря на массу ошибок, оказали благоприятное действие, и даже на него от мужа был получен ответ. Хочу подчеркнуть, это не значит, что факты, изложенные в письме Полины, не соответствуют действительности. Однако вернуть таким способом партнера трудно. Если хочешь вернуть партнера, следует все-таки действовать по принципам психологического айкидо. Прослушайте еще раз принцип сперматозоида или психологическое айкидо. Вот его ответ. «Привет, рыбка, я понимаю. Постарайся успокоиться. Я ведь тоже сейчас этим занимаюсь. Если для этого необходимо не видеть меня, пусть так. Твои нервы, здоровье важнее. Помни только, что я есть. Я люблю тебя. Я не буду звонить и писать больше. Сможешь, звони и пиши ты. Целую. Выше нос». А вот его ответ блестящий, как будто бы у нас учился. По подсказке тренера. Полина пишет второе письмо, получив коррекцию от нас. Но все равно кое-что вставляет свое и неправильное. Я по ходу дела буду комментировать. Еще раз привет, Окунек. Опять Окунек. Ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной. Я не смогла тебе дать того, что должна дать женщина любимому мужчине. Я оказалась не такая заботливая и внимательная, не такая хозяйственная, а главное, у нас не было такого секса, каким он должен быть. Я уже не та твоя рыбка, которую ты полюбил 17 лет назад. Пишу не для того, чтобы удержать тебя, а для того, чтобы поблагодарить за то счастье, которое ты мне дал за эти годы, и попросить еще раз прощения, что не смогла ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной долгое время, но ты все равно так хорошо ко мне относился. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить, но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью, если, конечно, это возможно. Окунек мой, ты же понимаешь, что я пока тебя очень сильно люблю. Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был с любимым человеком. Зачем вводить новых действующих лиц? Кстати, счастливым можно быть и без любимого человека. Для меня не надо ничего делать из жалости. Ты мне дал очень много счастья. Это были очень счастливые 17 лет моей жизни. Спасибо тебе за это. Я не смогла ответить с тем же. Думай о себе, о любимом человеке. Еще прошу тебя сказать мне, какой мне надо стать, чтобы понравиться такому мужчине, как ты. Я понимаю, что такого, как ты, я уже не встречу. Но если вдруг... Я не хочу повторять своих ошибок. Я очень рада, что встретила сегодня тебя. За меня не беспокойся. Истерик больше не будет. Окунек, пожалуйста, не осуждай Колю, их общий сын. Но самое страшное, что опять вводится еще одно действующее лицо. У нас есть правило. Мои отношения с моим сыном – это мои отношения. Отношения моей жены с моим сыном – это их отношения. Это возраст. Поэтому такие резкие выпады. Он любит тебя, и обязательно вам нужно встречаться. Он этого хочет, я знаю. Общие и абсолютно ненужные фразы, связанные со ссылкой на возраст и так далее. Он что, не знает, сколько лет его сыну? Опять начинается воспитание, от которого он и убежал. Если ты хочешь, и тебе будет лучше, давай оформим развод. У тебя не будет никаких трудностей. Бумажка ведь ничего не значит. Последнее предложение тоже лишнее. Неужели, когда вы ловите рыбу, вы на крючок, кроме червяка, еще навешиваете трубочку, бумажку или веревочку? Вы и леску-то стараетесь сделать невидимой. А она навешивает любимую женщину, сына и несколько воспитательных фраз. «Будь счастлив. Надеюсь на наши дружеские отношения и понимание. Любящая тебя П». Это уже лучше. Окунька нужно убрать. Обращаться нужно только по имени. И вообще все нежности и страдания из писем следует убирать. Если ты хочешь, и тебе будет лучше, давай оформим развод. Не стоит проявлять инициатив. У тебя не будет никаких трудностей. Бумажка ведь ничего не значит. А это общая фраза. Выправила она письмо и отправила. Кстати, на следующий день после получения этого письма он приехал домой, и у них был секс. Но ночевать дома не остался. Через 3 дня он ответил на это письмо. Ответ от мужа, полученный на только что прослушанное вами письмо. «Полиночка, ты так ничего и не поняла. Знаешь, какое-то здесь абсолютно ни при чем. Есть такая позиция в шахматах, пат называется. Это когда король остается один, загоняет в угол, шах ему не ставят, а ходить некуда. Везде попадает под удар. Кстати, победа в таких случаях не засчитывается. Ощущения примерно такие. Коле не понять этого. Да и не дай бог. Я ему вчера так и написал. Это очень здорово, что ты стала поспокойнее. О фитнесе подумываешь? Я тоже сделал над собой усилие, чуть-чуть успокоился. Совсем чуть-чуть. По крайней мере, дергаться во все стороны и заполнять унитаз решениями совсем не собираюсь. Не швыряет меня сейчас, и то ладно. Как бы все ни повернулось, чувства мои при мне, я их достаточно ясно выразил. И хотя понимаю, что не суждено им сбыться, но мои чувства – это моя собственность, и никто не вправе их у меня отнять. Бумажки, если хочешь, оформляй. Мне оно пока не надо. Я тоже очень рад был тебя увидеть. Даже больше, чем рад. Целую тебя, Полиночка. Зависший в воздухе человек-невидимка. Полина мне еще раз растолковывает ситуацию, а можно этого и не делать. Уважаемый Михаил Ефимович, хочу напомнить, что муж сейчас живет у родителей, ходит к другой женщине, жить у родителей его подтолкнула я до принятия решения. Решения нет, после первого письма от 14 сентября с ним практически не вижусь, сегодня случайно. И как себя вести не знаю. Буду благодарна за ответ и надеюсь на индивидуальную консультацию. С уважением, Полина. А это продолжение его письма через несколько дней. Вдогонку. Кстати, о сексе. В последние дни это было восхитительно. Так хотелось всегда. Иногда Бог наказывает исполнением желаний. Но тем не менее, это было здорово. Целую. Еще раз с уважением, Полина. Мой ответ. Полина, вот видите, начали действовать по методике, начинает кое-что получаться. Кстати, ему не очень хорошо. Он и сам пишет, что находится в патовой ситуации. Вы, по-видимому, в шахматы не играете, раз он вам подробно растолковывает, что такое пат. Успехов, Михаил Литвак. Многие мужчины и женщины не могут посмотреть в будущее и предотвратить такой факт, что их бросают. А ведь это очень просто. Почему бы Полине в свое время не научиться играть в шахматы? Может быть, он и не ушел бы от нее. Если я не могу удовлетворить свои потребности в семье и на работе, я их удовлетворяю на стороне. Если моя жена не играет в шахматы и не любит рыбалку, а мне это нужно, то я ищу себе такую компанию, которая ходит на рыбалку и играет в шахматы. А там ведь могут быть партнеры противоположного пола. Но вернемся к нашей ситуации. Первые успехи. Ненужная философия. 21.09. Добрый день, Михаил Ефимович. Спасибо за то, что нашли время мне ответить. Хочу еще немного рассказать о развитии ситуации. Муж сейчас живет у родителей, ходит ночевать к той женщине, иногда ночует у родителей и иногда хочет оставаться у меня. Вчера вечером встречал меня у дома с цветами, потом затащил в машину, где, вы понимаете, мы занимались сексом, а сегодня в 8 утра опять прибежал ко мне, опять же для секса. Как я понимаю, теперь я нахожусь в роли любовницы. Стесняется пока сына, чтобы приходить и оставаться на ночь, хотя, я думаю, разговор об этом заведет в ближайшее время. И думать уже начинает правильно. Мы потихоньку начинаем отвоевывать позиции. Он сказал вчера такую вещь. «Рыбонька, ты потеряла мужа, но у тебя остался любящий человек». Это он про себя. Несколько раз объяснялся в любви. Я научилась брать себя в руки, веду себя с ним, как с любовником, разве что только в любви уже не признаюсь. Я помню наш разговор с вами вчера по телефону. Про ту женщину не спрашиваю, никаких условий не ставлю, говорю только о том, чтобы он делал так, как ему лучше. Стараюсь жить своей жизнью, взяла абонемент в бассейн, хочу походить с сыном в театр, кино, сыну 15 лет. Сына в это стараюсь не вовлекать. Правильно ли это? И еще один вопрос. Как себя вести, если муж заведет разговор о том, чтобы вернуться жить дома, то есть у меня, а отношения с ней продолжать? Еще ничего не добилась, а уже ставит условия. Нет, духом психологического айкидо она не прониклась. Не знаю, насколько это правильно, но я в своем доме хочу видеть только одного мужа, без довесков, в виде любовниц, и возвращение хочу только при условии полного разрыва отношений с ней и увольнения ее с работы. Это категорично, но как этого добиться? Вчера купила еще одну вашу книгу «Принцип сперматозоида». Весь вечер читала. Михаил Ефимович, можно вопрос к вам? Я понимаю, что психология и мораль – разные вещи, но разрушая в себе какие-то моральные правила, фактически встаешь на путь разрушения того чувства, на котором-то все и держалось. Появляется цинизм, который с любовью, по-моему, несовместим. А, по-моему, чувство на морали не держится. А морально жить с человеком, которого не любишь, делаешь сразу несчастным четырех человек. Его, себя и двух партнеров, которые нашлись бы, если бы брак был расторгнут. Подробнее об этом ниже. Извините за этот вопрос. Буду благодарна за ваш ответ. С уважением, Полина. Не буду комментировать ее письмо. Опять смесь дела и родительских программ. Выборка. Мой ответ. Полина. Я перестаю понимать, чем мы занимаемся. Возвращаем мужа или обсуждаем морально-этические категории? Обсуждать морально-этические категории я некомпетентен. Здесь в церковь нужно идти. В советские времена в армии этим занимались замполиты, на предприятиях парткомы. А вот для того, чтобы вернуть мужа, нужно делать то, что нужно, то есть объясняться ему в любви, пройти этап, когда вам следует убрать свои когти, а лучше вырвать их с корнем и не колоть его, позволить делать то, что он хочет. Долго на два фронта жить он не выдержит, так как плохо подготовленная любовница начнет его упрекать, и он вернется к вам, а к ней ходить перестанет. Но если у вас отрастут коготки, и вы начнете его упрекать, то он опять от вас уйдет, может быть, совсем к другой. Вы пишете: «Я понимаю, что психология и мораль – разные вещи, но разрушая в себе какие-то моральные правила, фактически встаешь на путь разрушения того чувства, на котором-то все и держалось. Появляется цинизм, который, по-моему, с любовью несовместим. Позвольте вам высказать свою точку зрения. Цинизм – это жить по правилам морали, не любя человека, с которым живешь. Гораздо честнее и более морально разойтись с ним, освободив его от себя и тем самым дать ему возможность найти свое счастье в другом месте. В оковах морали искренних чувств быть не может по определению. Мне было бы неприятно и оскорбительно узнать, что моя жена со мной живет только потому, что она порядочная женщина, а не потому, что она меня любит. А когда нет оков морали, и моя жена, будучи от меня полностью материально независимой, все-таки от меня не уходит, то у меня есть достаточное основание думать, что она меня любит. И вообще, чтобы тебе был верен порядочный сексуальный партнер, тебе ничего делать не нужно. Но если ты хочешь, чтобы тебе был верен партнер, склонный к сексуальным изменам, тебе нужно все время развиваться и меняться, чтобы не наскучить ему. Впрочем, это мое мнение. Может быть, я и не прав. Но я думаю, что семья, которую держит мораль, а не любовь, представляет собой какое-то омертвевшее циничное образование. А если есть любовь, то мораль просто не нужна. Никаких измен не будет. Это даже в голову не будет приходить. Моральный снаружи, аморален изнутри. Он просто не решается нарушить правила морали. Христос считал грехом даже мысли о другой женщине, мужчине. Люди нашей подготовки полностью аморальны внутри, но не совершают ни одного аморального поступка и не хвастаются своей моралью. Они умеют ладить с людьми, и у них не возникает желания их убивать, Они умеют зарабатывать, им и в голову не приходит воровать. У них налажены отношения с сексуальным партнером, им в голову не приходит изменять. И вообще, моя мораль должна сдерживать меня, и мне не стоит навязывать свою мораль другому. По вашей морали нельзя изменять, вот и не изменяйте. Кстати, я тоже считаю, что изменять своей жене не стоит, но не потому, что аморально, а потому, что глупо. Час у одной, несколько часов у другой. Что-то при этом нужно говорить. Нужно же как-то объяснить, что любишь ее, хорошую, а живешь с женой-злодейкой. Потом еще дома нужно объясняться. В общем, мороки много, да и траты. Проще разойтись с одной и жить с другой. Короче, я с вами солидарен. Но я же не виноват, что вы выбрали себе в мужья аморального типа и еще хотите его вернуть. Заканчиваю я тем же вопросом, с которого начал. Мы возвращаем мужа или обсуждаем морально-этические категории? Если возвращаем мужа, то я вам буду отвечать. Если поставите мне морально-этические вопросы, то я вам на письмо не отвечу. И так уже потратил на это слишком много времени. Вы пишете: «Не знаю, насколько это правильно, но я в своем доме хочу видеть только одного мужа, без довесков в виде любовниц, и возвращение хочу только при условии полного разрыва отношений с ней и увольнения ее с работы». Это категорично, но как этого добиться? Кто же с вами спорит, что это правильно? И я за то, чтобы видели только одного мужа без довесков в виде любовниц, и возвращение хочу только при условии полного разрыва отношений с ней и увольнения ее с работы. Я тоже этого хочу и знаю, как этого добиться. Но для этого вам придется пережить этап, когда он будет в двух местах, как сейчас. Однако сейчас он больше с ней, а меньше с вами. Затем он будет больше с вами, а меньше с ней. А потом только с вами. Но он будет с вами не потому, что он соблюдает мораль, а потому что к этому времени вы должны стать для него такой интересной, чтобы ему и не хотелось смотреть в другую сторону. Я хочу, чтобы вы стали для него такой книгой, от которой невозможно оторваться и забываешь, что делается вокруг. Я не понимаю, какая вам радость от того, что муж будет только с вами, потому что он порядочный человек. Однако боюсь, что ваше заражение моралью сорвет так хорошо идущую партию. В общем, я даже в этом письме повторяюсь. Успехов, Михаил Литвак. Относительно спокойное маневрирование. 22.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я заранее извинилась за тот вопрос. Это мое воспитание сказывается. Конечно же, он второстепенен и не обсуждается. Я действительно очень сильно люблю мужа и хочу остаться с ним. Все происходящее – результат моего поведения и ошибок. Извините, что отняла этим ваше внимание и время. За последние дни очень изменились наши отношения. Муж дарит мне цветы, говорит комплименты, мы занимаемся с ним сексом, и, в общем-то, неплохо. Я стараюсь убрать свои колючки, жить нормальной жизнью и позволять ему делать, что он хочет. Он теперь называет меня очаровательной любовницей. Однако я немного запуталась. Где же тогда принцип сперматозоида? Где запрет, который сладок? Вы пишете, что инициативу не проявлять, но в любви объясняться. Колючки убрать, но проявить максимальную пассивность. Опять отвлекает меня в теоретические споры, вместо того, чтобы слепо, раз уже не соображаешь, выполнять мои инструкции. Неужели непонятно, что запрет идет от сожительницы? Ведь он должен как-то юлить перед ней, чтобы быть со своей женой, которая перешла в ранг любовницы. А любовнице положено ждать, когда клиент созреет. Соперница ведет себя так. Говорит ему, какой он хороший, лучше всех, называет его ласковыми словами и все время смотрит ему в рот, восхищается и пытается вовлечь его во все дела, предлагает ему всякие развлечения. Ну и ей бы так поступать. Одна моя подопечная рассказала, что ее соперница, которая отбила ее мужа, когда встречала его, сбрасывала с себя все и бросалась к нему на шею. Я ей посоветовал вести себя точно так же. Она мне ответила: «Что я, проститутка какая, чтобы так себя вести?» Муж к ней вернулся, но психологическое айкидо здесь ни при чем. Просто у него случился инфаркт, и разлучница отправила его к жене. А между тем и по внешности, и по социальному положению, и по культурному уровню она превосходила любовницу, как это часто бывает. Но любовница выражала ему свое восхищение, а от жены он получал только критику. Кстати, одной из основных причин ухода мужей из семьи и является критика умными женами своих иногда отстающих от их развития мужей. А мужа, жену, критиковать нельзя. Сами выбирали. Но вернемся к нашему королевскому гамбиту. Я встречалась с ней, он меня практически заставил это сделать. Многие вещи мне показались наигранными, но очень хорошо наигранными. После развода женщины, наверное, становятся мудрее. Она разведена и ребенку от первого брака 10 лет. Это не всегда бывает. Не всегда люди учатся даже на своих ошибках. Иначе не было бы многократных браков. Сейчас муж все больше проявляет внимание к нам с сыном. Знаете, Михаил Ефимович, пока я это писала, пришла такая мысль. Любит ведь бескорыстно, не так ли? Опять философия. Нудно и неверно. Бескорыстной бывает только материнская любовь. А эротическая любовь не безусловно и не бескорыстна. Там, кроме чувств, присутствуют и физиологический, и экономический, и мировоззренческий, и другие компоненты. Михаил Ефимович, постараюсь не отвлекать вас дальнейшими вопросами. Я почти все уже поняла. Ответьте, пожалуйста, только на такие вопросы. А как дальше быть? Можно ли жить безусловно, по умолчанию? Или нужно обговорить какие-то моменты его прихода и дальнейшей жизни вместе? Есть хорошая украинская пословица: «Ше не зловив, а уже скубе». Существует простая логика. Твое поведение привело к тому, что на тебе женились. Значит, это поведение правильно. Эту же линию и следует продолжать. В наших семьях после брака люди чуть ли не на следующий день показывают свои когти. И человек нередко уже на второй день понимает, что влип. Вот бы сразу же и разойтись. Это она сейчас говорит о 17 годах любви. Забыла, хотя сама же рассказала, что он злоупотреблял алкоголем. Стоит ли разговаривать о ней и ставить какие-то условия, чтобы она ушла из его жизни? Хочу напомнить, что она работает у него бухгалтером, и он ее взял на эту должность. Глухая и слепая, уже сил нет объяснять одно и то же. И любит ли мужчина ту женщину, которая принимает его безусловно, которую не нужно завоебывать и которая всегда твоя по определению? Спасибо, если ответите. И еще. Несмотря на результат, очень хотелось бы попасть к вам на консультацию. Бываете ли вы в Питере и насколько это возможно? Это уже для меня. С уважением, Полина. Еще одна взбучка. Мой ответ. Полина, подождите. Он еще не вернулся. Полина, силы мои на исходе. Сколько можно задавать мне одни и те же вопросы? Давайте не будем говорить о любви, так как вы абсолютно в этом не разбираетесь и любить не умеете. Почитайте книгу Фрома «Искусство любить» или хотя бы мою книгу «Секс в семье и на работе». Там я высказываю свои взгляды на любовь. А я меняюсь, но не так быстро. Мне уже хочется послать вас ко всем чертям, ведь я уже все написал в предыдущем письме. И не извиняйтесь за свое воспитание, а перевоспитывайте себя. Мне от ваших извинений не легче. Какие слова еще мне подобрать, чтобы вам стало ясно, что принять его нужно без всяких условий? Был бы рядом, треснул бы, куда попало и чем попало. И даже если вы ему не будете ставить условия, но они будут у вас написаны на лице, то он не вернется к вам. Я не могу отвечать на одни и те же вопросы. Я чувствую себя идиотом. Делайте то, что делает его любовница. Набирайтесь опыта у нее. И вообще, мужа нельзя критиковать. Если он плохой, то разводись. А когда он уже пришел срывать плод, то нечего сопротивляться. Ведь ваша цель, чтобы он пришел... Читайте книжки, там все написано. Вы пишете, любит ведь бескорыстно, не так ли? Мы занимаемся философией на семинаре в Туапсе. Еще раз предупреждаю, если в письме будут хоть один философский вопрос, я на письмо отвечать не буду. Вы пишете, стоит ли разговаривать о ней и ставить какие-то условия, чтобы она ушла из его жизни. Хочу напомнить, что она работает у него бухгалтером, и он ее взял на эту должность. И любит ли мужчина ту женщину, которая принимает его безусловно, которую не нужно завоевывать и которая всегда твоя по определению? Чем меньше ты будешь делать по собственной инициативе, тем больше будет толку. Когда мы занимаемся рыбной ловлей, то насаживаем на крючок червяка и не рассуждаем о моральных ценностях, хотя по отношению к сазану, может быть, и не очень это морально, а может, даже и аморально. Но здесь-то у нас с моралью все в порядке. Мы восстанавливаем социалистическую семью. В общем, не морочьте мне голову. Усвойте одну фразу. Как скажешь, так и будет. Рановато, наверное, мы взялись возвращать мужа. В вашей голове еще много идеологической путаницы. Еще Христос писал: «Блаженны нищие духом, ибо у них Царствие Божие». Он имел в виду невозможные предрассудки, которые стоят перед глазами заморализованного человека и мешают ему видеть мир. И вообще, моя мораль должна сдерживать меня, а не другого. Вот вы и не изменяете, если мораль вам не позволяет, но не мешайте делать это своему мужу. Я уже писал, что я тоже против измен. Но не потому, что это аморально, а потому, что невыгодно. Час туда, час обратно, 2 часа там нужно говорить и объяснять, почему ты ее любишь, а потом домой к жене едешь. Дома объясняйся, когда найдут следы на теле и одежде и противоречия в высказываниях. В общем, умный человек может, конечно, бросить своего сексуального партнера, если появились непреодолимые противоречия, но он не будет жить с двумя. Не по-бизнесменски это. Но я же не виноват, что вы дурака любите. И давайте не теоретизировать, а выполнять технологию. Очень тяжело подсказывать ходы новичку в шахматах, если он не понимает стратегию шахматной игры. Михаил Литвак. 23.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Очень порадовало меня ваше письмо. Немножко резко, но все понятно. Теперь у меня нет вопросов. Я знаю сейчас, что делать или не делать. Я очень люблю своего мужа и очень хочу быть с ним. И все, что я прохлопала, я знаю, как изменить. Просто его любить. Глупых вопросов, надеюсь, больше не будет. И вопросы будут глупы, и, к сожалению, действия. Спасибо вам за то, что помогли мне прочистить мои мозги. Можно я вам напишу потом? Очень надеюсь, что у нас в семье все будет хорошо. Еще раз спасибо. Может быть, я написал письмо не очень гуманно, но ведь подействовало. Значит, я поступил правильно. Да и во время лечения ты не всегда даешь сладкое лекарство. А кто сейчас не согласен, осуждая мои методы, пусть перестанет слушать аудиокнигу. Но лучше было бы прочесть остальные мои книги и убедиться, что ничего аморального в моих высказываниях нет. С моей точки зрения, Аморально жить с человеком, которого не любишь. Портишь жизнь и себе, и ему, и еще двум людям. Кто-то, может быть, нашел бы счастье с вами, и кто-то с вашим супругом-супругой. Я это уже много раз повторяю, но убедить мало кого могу. Полина. Мой ответ. Полина. Рад, что вы правильно поняли мое письмо и мою резкость как показатель моего хорошего отношения к вам. Если бы был плохого мнения о вас, то не позволил бы себе такого тона, который вернул вас в реальный мир. И рад, что я не ошибся. Если будете продолжать дальше работать над собой, я вам в этом постараюсь помочь. Успехов, Михаил Литвак. Мы наращиваем преимущества. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Спасибо вам за поддержку. Хочу немного рассказать о происходящих событиях с мужем. Сейчас у нас пора новой влюбленности. Муж говорит, что если бы не произошло то, что произошло, то это надо было бы придумать для того, чтобы отношения выросли до такого уровня. Я действительно испытываю сейчас невероятные ощущения той любви, которую не испытывала никогда, и это через 17 лет нашей жизни. Мы объясняемся друг другу в любви, у нас замечательный секс. Правда, для этого муж приходит ко мне домой по утрам, когда сын уходит в школу, видимо, стесняется. Да, должна сказать, что сын пару раз высказал ему очень жестко свое отношение к происходящему. Сказал ему: «Уходя, уходи, и нечего нас столько времени мучить нежеланием принять какое-либо решение». Насчет решения это действительно так. Вся происходящая ситуация, похоже, чем-то нравится моему мужу. Его любят, и за него борются две женщины. Это придает ему больше уверенности, что он хозяин происходящего. Мой муж – интроверт. Он многие вещи вынашивает в себе, никому ничего не говоря. У него нет друзей, нет авторитетов. Раньше все это восполняла я, теперь не знаю. В вашей книге много написано про любовь к алкоголикам и зависимость от них. Так вот, мой муж пил, причем спился за полтора года. После этого я долго занималась этим вопросом, чтобы помочь ему. Он закодировался на 3 года, после этого не пил 5 лет. Сейчас пьет ежедневно пиво в достаточно больших количествах, по 1,5–2 литра в день. Он не пьяный, но факт ежедневной привычки к этому меня настораживает. Многие конфликты у нас происходили в последнее время, как раз из-за этого. Я боялась повторения. Вот она, счастливая семейная жизнь. А здесь мы наблюдаем отсутствие психологического зрения, обоняния и слуха. Ведь она фактически живет со свиньей или другим животным и не слышит его хрюканье, не видит щетины и не чувствует запаха хлеба. Понимаю, что вероятность возврата к этому есть и большая. Кстати, пить муж начал, когда у него был первый взлет на работе. Начал летать по миру, зарабатывать деньги, потом пришел крах. После кодирования он очень долго восстанавливал свою репутацию на работе, добивался каких-то успехов опять. И вот когда стало опять все хорошо, муж создал свою фирму, тут появилась она. И он взял ее к себе на работу, хотя она не имела экономического образования. Еще долгое время мы с мужем работали в одной компании, но территориально размещались в разных офисах. По должности и признанию коллег я всегда была выше его, и по размеру официальной зарплаты тоже. Так оно обычно бывает. Жены у алкоголиков стоят на более высоком уровне. Так сложилось. Я, в общем-то, не стремилась к этому, но мужа это всегда задевало. Я люблю его. Может быть, я в розовых очках, но и через 17 лет они не слетели. Конечно, лучше бы слетели. Ведь проживание с алкоголиком – это зоофилия. Нормальная женщина жить с алкоголиком не будет. Но, может быть, слетят. Все кончится благополучно для нее, они расстанутся. Пишу это все для того, чтобы постараться объяснить характер или особенности моего мужа. В вашей книге есть описание наркоманической любви. Так вот, думаю, что принять решение о разрыве каких-либо отношений со мной или любовницей он еще долго не захочет. Он заставил меня встретиться с ней месяц назад. Основными его словами были: «Я люблю вас обеих, девочки, и хочу жить на две семьи. Если кому-то что-то не нравится, вы уж решите это между собой. Сейчас муж говорит о нас, о себе и обо мне, в будущем времени, но только намеками. Прямого разговора избегает, как и я. Я готова принять моего мужа без условий. Я люблю его. Но, Михаил Ефимович, как же все-таки отвлечь его от этой любовной наркомании? Еще хочу заметить его гиперсексуальные возможности всегда и сейчас в особенности. Живя 2 года со мной и с ней, он имел еще третью женщину какое-то время, 3-4 месяца. Это он мне сейчас рассказал. С ней был только секс. Ну что можно сказать? Смотрят, но не видят, слушают и не слышат, и не разумеют. Хорошо в свое время сказал Иисус Христос. А здесь мы видим типичный пример. Вместо того, чтобы радоваться случаю избавиться от алкоголика, она хочет его вернуть. 10 лет нашего совместного проживания муж не смотрел на других женщин. Передаю его слова, хотя думаю, что так и было. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. А потом вдруг ничего вдруг не бывает. И болезнь вдруг не возникает, есть инкубационный период. И растение вдруг не появляется, существует время прорастания. И ребенок не вдруг появляется. Просто она не заметила, как он постепенно превращался в алкоголика и бабника. И остановится ли теперь, почувствовав вкус? Кстати, мы женились очень юными, 19-20 лет. Опыта почти не было, зато была безумная любовь. Это кратко наша история, немного сумбурно. Завтра он улетает в Стамбул. Наверное, с ней. Сегодня с утра был у меня. Это письмо я написала 1 час назад ему. Оно вылилось как-то само. Не знаю, могу ли я писать ему сейчас такие письма. Если сможете мне как-то еще помочь, Михаил Ефимович, буду благодарна. С уважением, Полина. А это мое письмо сегодня ему. В эту ночь я почти не сомкнула глаз, все думала о тебе. Так медленно ползет время вдали от тебя. Я так много говорю тебе, но между тем многое остается невысказанным. При всей изматывающей боли я рада, что случилось 28 июля. В эту ночь я оставила где-то далеко всю суету, шум и мишуру бывшей реальности, испытала невероятный толчок от выросшего до гигантских размеров того чувства, которое вряд ли можно описать словами. Бывают такие разлуки, при которых расстояние почти не имеет значения. Что представляет собой пространство для любящего человека? Нет пустоты, это пространство заполнено тобой. В моем одиночестве сейчас я ближе к тебе, чем когда-либо. Это я буду гулять с тобой по Стамбулу, любоваться Софийским собором, фотографироваться на фоне голубых куполов, лежать распластанный на мраморном столе в хамаме за руку с тобой и растираемая надоедливыми турками. Мои руки будут обнимать тебя, мои губы целовать, каждый миллиметр твоего тела и мои глаза утопать в лучистых твоих. Кстати, такого лучистого взгляда у тебя не было очень давно. Я могу всецело принадлежать тебе, находясь на любом расстоянии и в любой точке земного шара. Живу ли я отдельной жизнью, но все, что есть сейчас я, уходит в тебя. Ты дал мне больше, чем я просила. Ты можешь отнять это у меня, если захочешь. Но я всегда буду любить тебя. Не успел я ей ответить, как пришло письмо от него. Правда, мой ответ ничего хорошего бы ей не принес. Еще раз прочтите это трескучее письмо, навеянное чтением дешевых сентиментальных романов и просмотром идиотских сериалов, не имеющих никакого отношения к реальной жизни. И в этом чаду живет очень много людей. Она думает, что это письмо укрепит его чувство к ней. Хорошо, что хоть кое-что она делает правильно. Итак, опять ее письмо. «Михаил Ефимович, это еще раз я. Здравствуйте. Очень много эмоций разрывает. С уважением, Полина». Кстати, эмоции – это бензин, а интеллект – это труба. Когда труба маленькая, то эмоции и правда могут разорвать. А это ответ моего мужа на мое сегодняшнее письмо. Даже не знаю, что ответить тебе, Полиночка. В последнее время огромное количество новых эмоций. Я усложняюсь потихоньку, но при этом ты видишь сама. Эти наши утренники – это что-то. Возможность побыть с тобой, побыть дома. Помогает. Главное – держаться. Я очень скучаю, но необходимо себя выдержать. Выдержать до полного спокойствия, чтобы своими рывками не мучить ни себя, ни окружающих. Я тоже очень много думаю. Надеюсь, придет время, и я смогу многое рассказать. А пока могу сказать только, что я люблю тебя. Раствориться друг в друге – это прекрасно. Главное – грамотно приготовить растворитель. Целую тебя, девочка моя, твой Сазанчик. Мой ответ. Полина, читайте внимательно его письма. Ему уже там тошно. Он пишет: «Возможность побыть с тобой, побыть дома, помогает. Главное – держаться. Я очень скучаю, но необходимо себя выдержать, выдержать до полного спокойствия, чтобы своими рывками не мучить ни себя, ни окружающих. Ему уже там тошно. Вот то, что он начал снова пить, это по-настоящему опасно для него. Но разлучница, если он запьет, выгонит его. В общем, он уже на вашем крючке. Не торопитесь подсекать. Успехов, Михаил Литвак». Не сказал я ей ничего резкого после ее письма. Пусть порадуется. Конечно, можно перескочить на красный свет улицу и не попасть под машину, но делать этого не стоит. Ничего хорошего не будет для нее, если он вернется. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Нахожусь в состоянии нервного стресса постоянно, поэтому задаю постоянно одни и те же вопросы. Идиотка – это я. Стараюсь выдержать время и выдержать лицо, не плача и не страдая, хотя рвет на клочья. Когда он уходит, реву по несколько часов подряд. Сумасшествие какое-то. Вы пишете, что он у меня на крючке, что ему там тошно, а между тем он проводит там время в несколько раз больше, чем со мной. Именно ее он взял сегодня в Стамбул и улетел с ней на 5 дней. Он не говорил этого мне, но я проверила и знаю, что они улетели вместе. Наверное, я не должна говорить ему о том, что я это знаю. Не шпионила бы, легче бы было. Ваши письма немножко вдохновляют меня, но получается ненадолго. Ваш ответ я поняла. Скажите только, пожалуйста, еще как мне стараться себя вести более независимо или показывать реально, что живу только им? Он постоянно меня контролирует. Звонит, пишет, спрашивает, где я и что делаю. Ощущение, что скоро загремлю в психушку. Похудела на 7 килограмм, и начались всякие болячки. Хотя я еще достаточно молода, 36 лет. Еще раз прошу совета, хотя понимаю, что ваш совет уже мне дан. С уважением, Полина. Мой ответ. Полина. Я уже очень жалею, что начал с вами решать конкретную задачу до того, как вы овладели приемами психологической борьбы. Конечно, я уже начинаю терять надежду. Более того, я уже уверен, что вы испортите дело, которое так хорошо начали. Вы ведете себя как коммунисты 50-х годов, которые требовали к 7 ноября сдать объект любой ценой, хотя его спокойно можно было сдать к 20 ноября. Испортите вы все так хорошо идущее дело. Но я же не виноват, что вы в школе не учили логику и не видите, как хорошо идут у вас дела. И какое вам дело, что он делает, когда не с вами? Задушите подругу, которая дает вам о нем информацию, но лучше научитесь мыслить. Вы пишете: «Он постоянно меня контролирует, звонит, пишет, спрашивает, где я и что делаю». Вот вам факт. Но подумайте хоть немного. Неужели трудно понять, что он ею тяготится? Да если бы он был ею увлечен, неужели вы думаете, что он писал бы вам письмо? Он забыл бы о вас. Полина, не вижу смысла снова повторять то, что говорил вам уже 10 раз и писал в своих книгах, разошедшихся в миллионах экземпляров. Вы спрашиваете: «Скажите только, пожалуйста, еще как мне стараться себя вести более независимо или показывать реально, что живу только им?» Не знаю, как понятнее вам сказать. Основной тезис – человек должен жить для себя, а ему нужно говорить, что вы вытравили из своего сердца. Более того, наполовину вытравили, чтобы его не мучила совесть и чтобы он наслаждался своей любимой. Когда вы будете говорить, что вы его забываете, он будет тянуться к вам. Если будете говорить, что живете только им, он будет тяготиться вами. Все это подробно написано в книге «Принцип сперматозоида». И не задавайте мне больше одни и те же вопросы, ибо я на одни и те же вопросы даю одни и те же ответы и чувствую себя последним идиотом, не умеющим говорить по-русски. И вообще, эмоции к делу не имеют никакого отношения. Их в расчет принимать не стоит. Но чувствую, они загубят так хорошо начатое дело. Вы на охоте. А на охоте нужно охотиться, а не эмоционировать. Так противно писать одно и то же. Успехов, Михаил Литвак. Уважаемый Михаил Ефимович, здравствуйте. От ваших писем становится немного легче и спокойнее. Я стараюсь унять эмоции, и вы мне действительно помогаете. И очень правильно, что меня ругаете, а то я расклеиваюсь периодически. Дела идут пока без изменений. Я много рассказывать сейчас не буду. Я знаю, что вы будете в нашем городе в пятницу. Можно ли встретить вас в аэропорту в пятницу вечером и отвезти, куда вам нужно? Была бы очень рада встрече с вами. Сообщите, пожалуйста, ваш номер рейса и время прилета, а также, куда вас нужно отвезти. Я буду на машине и все сделаю. В дороге мы могли бы с вами поговорить. Спасибо за поддержку. Книги я ваши читаю, правда, на практике все это применить бывает значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хочу верить в свои силы. С уважением, Полина. Далее я проездом был в ее городе, и мы с ней встретились. Перед этим я написал ей письмо. Опускаю технические детали организации встречи. А дела идут у нас успешно, если вы что-нибудь из посаженного не выдернете. Когда вы что-нибудь посадите, а всходов еще нет, это не значит, что дела идут плохо. До встречи, Михаил Литвак. Мы действительно встретились. Я беседовал с деловой умной женщиной. Как-то не поворачивается язык умного человека называть еще и красивым, ибо высокая оценка в низкой категории свидетельствует о низкой оценке в высокой категории. И хотя внешне она была привлекательна, но все же и нестандартная красотка, которая нравится практически всем. В разговоре у нее эпизодически проскальзывали нотки морального возмущения мужем, который обрадовался, что живет сразу с двумя женщинами. Его мечтой было, чтобы они были втроем в одной постели. Моя подопечная к этому готова не была. Уверен, что пребывание втроем в одной постели ускорило бы завершение партии в нашу пользу. Но на эту жертву ферзя я рассчитывать не мог. И вот 14 октября я получаю от нее письмо. Здравствуйте, Михаил Ефимович. С нашей встречи в Москве прошла уже неделя. Мое состояние несколько изменилось и стабилизировалось, хотя некоторые срывы все-таки имеются. Но они происходят дома, не на глазах у кого-либо. Ситуация продолжается на таком уровне. Муж живет одну ночь у нее, одну ночь у родителей, строго по графику. Когда ночует у родителей, приходит вечером к нам в гости, утром приходит ко мне заниматься сексом, изменений в этом пока нет. Про отношения там и про нее ничего не рассказывает. Вообще сейчас очень много молчит, говорит, что наговорил уже много и много лишнего. Я веду себя с ним достаточно легко и свободно. Правда, сама не инициирую ни звонков, ни переписки, отвечаю только на его инициативу. Вчера я разговаривала с ним так, как вы меня учили. Говорила, что он должен думать о себе, не думать и не волноваться за меня, что я постепенно учусь жить одна, хотя у меня не все получается, но со временем я этому научусь. Разговор этот ему не понравился. Он сказал, что любит и заботится обо мне и сыне, сказал, что мысли у меня не о том. Хочет, наверное, чтобы были о нем только. Может быть, я опять сбегу впереди паровоза, но могу ли я как-нибудь ускорить его? Может быть, еще написать письмо? Если вы считаете, что нужно, я напишу и отправлю вам отредактировать. Или ничего делать, просто ждать. Мой муж все время очень долго думает, не принимая никаких решений. А я вот ждать не умею. Скажите, Михаил Ефимович, что может значить вот это затягивание ситуации? Могу ли я каким-либо образом повлиять на ее ускорение? Вот это-то и плохо, желание ускорить. Опять пролезет коммунистическая идеология, когда к определенной дате нужно было собрать урожай сахарной свеклы. Собери ее на несколько дней позже, в ней будет гораздо больше сахара. Посади семена помидоров и спокойно живи 2 недели, пока они взойдут. Раньше они взойти не могут, но ее лично это не устраивает. Постараюсь попасть к вам на тренинг. Правда, физическое состояние таково, что хочется забраться в кровать и никуда не ходить. Но постараюсь. Соревнуется она, наверное. Очень сильны родительские программы, которые не дают ей спокойно жить и доводить дело до логического конца. Михаил Литвак. С уважением, Полина. Мой ответ. Полина. Вместо ответа расскажу вам анекдот. Раньше Чукча как жил? Плохо жил. Зимой оленина, весной оленина, летом оленина, осенью оленина. Сейчас Чукча хорошо живет. 25 мая картошку посадил, 26 мая выкопал. А почему так быстро? Очень кушать хочется. Я его, кажется, уже вам рассказывал. Вы и так его последним разговором зацепили. Жаль, что вы сельским хозяйством не занимались. Тогда вам легче было бы ждать. Да крестьянина не ждет. Он занимается чем-то другим. Вот и занимайтесь чем-то другим, что пойдет вам на пользу. А зерно и без вас взойдет. Не нужно подкапывать землю каждый раз, чтобы убедиться, что оно пошло в рост. От этого толку не будет. Но если очень хочется, пишите письмо, отредактирую. Но вернется он к вам чуть позже и в более разобранном виде после вашей активности. Успехов, Михаил Литвак. Еще один успех. 24.10. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Хочу рассказать вам последние новости с боевого фронта. Муж периодически стал ночевать дома. Говорит, что дома ему хорошо. Он здесь отдыхает, но продолжает ездить туда, бывает там ровно через день. Все говорит о том, что ее он тоже любит. Я в шутку сказала, что, может быть, он ее и сюда приведет, то есть к нам в дом. А он воспринял это как руководство к действию. Говорит, что его хватит на обе семьи, что нам для начала нужно начать вместе встречаться, куда-нибудь ходить, а в декабре предложил втроем поехать отдыхать, то есть устроить гарем. Болтать меньше нужно. В такой ситуации лучше усвоить фразу из 3 слов. «Как скажешь, милый». Ну что делать с людьми, у которых сформировалась активная жизненная позиция? А в психологическом айкидо действует правило, Кто начинает, тот и проигрывает. И вообще сказал, что он мечтает оказаться с нами втроем в одной постели. Я просто уже схожу с ума от всех этих идей и не знаю, как реагировать на эту жизнь втроем. Что посоветуете, Михаил Ефимович? Вроде все пыталось сделать по вашей методике амортизации, но у него идея не жить с кем-то одной. Говорит, что не надо от него отвыкать, так как любит меня. А идея гарема. Как быть и как продолжать вести себя? Я говорю, что хочу, чтобы ему было хорошо, а ему, оказывается, хорошо втроем. Да, муж говорит, что все эти идеи он обсуждает только со мной, что с ней ему об этом говорить трудно, со мной легче. Прошу еще раз вашего совета. С уважением, Полина. Мой ответ, Полина. Как вас душат мораль и эмоции? Прочтите в моей книге «Психологическое айкидо», страницы 210-213, раздел «Гения общения». Там жена сама предложила жить втроем. Так любовница не выдержала и 2 месяцев. Если бы вы жили втроем, то решить проблему было бы легче, если бы вам удалось вести себя грамотно, как ведут себя разведчики во вражеском лагере. Вы пишете: «Да, муж говорит, что все эти идеи он обсуждает только со мной, что с ней ему об этом говорить трудно, со мной легче. Это показатель того, что с ней у него проблем больше. С восторгом примите его предложение. Лишь бы тебе было хорошо, мой милый. А я посмотрю, как ты с ней занимаешься сексом. Может быть, чему-нибудь новенькому и у нее выучусь». Он вынужден будет начать обсуждение этого вопроса с ней. Вот она и всыплет ему по 1-е число. Думаю, у нее хватит ума не согласиться на проживание в гареме. Да и выбора у вас нет. Так вы хоть что-то от него имеете, и с каждым днем имеете все больше. Иначе очень быстро уйдет и то, что уже есть. А вот боль и депрессия вернутся, и будут они в чистом виде. Я понимаю, что и сейчас вам тошновато, но есть что-то сладкое, хороший секс, ночевка у вас 15 дней в месяц, объяснение в любви, материальная и моральная поддержка и прочее. А если пойдете на принцип, то, скорее всего, останется одна тошнота. Так что думайте, думайте и еще раз думайте. К сожалению, вы не оплачиваете мои консультации. Оплачивайте и по-крупному мои письменные консультации, и вам легче будет их выполнять. Но в основном не мои ответы, а ваши письма. Чем длиннее письмо, тем больше оплата. Может быть, будете тогда мне писать только ход событий без идеологического мусора, который вы называете своими чувствами, которые к делу не имеют никакого отношения. А так опять много ерунды лезет, хотя это письмо довольно приличное. Мусора практически нет. Успехов, Михаил Литвак. Она смахнула фигуры за несколько ходов до победы. 12.11. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Давно вам не писала. А сейчас хочу вам рассказать обо всем произошедшем за это время. Я уже не прошу совета, потому что все, что я сделала, уже сделано, и пути назад уже, наверное, нет. Во время всей нашей переписки, чтения ваших книг и общения с вами меня всегда преследовала одна мысль, в которой я убедилась, и, думаю, она подспудно скрыта в ваших примерах в книгах. Разрешая человеку делать все, что хочешь, соглашаясь с ним во всем и убирая свои колючки, видишь, как явственно проступают все его, и приходишь к вопросу: «А зачем мне все это нужно?» Я разрешила мужу жить на 2 семьи, ходить через день туда-сюда, заниматься сексом и там, и тут. И что я приобрела? Чувство собственного достоинства, извините, вже, удовлетворения от чего-либо нет. Я постоянно была в подвешенном и тревожном состоянии. Когда он соизволит прийти ко мне, как ему со мной и как с ней, с кем лучше? Может, я не так готовлю, не так ласково, как та, не так, извините, сплю с ним? Меня не осталось, это уже стало не я. Я терпела этот ужас почти 2 месяца. Что-то играла, амортизировала, растоптала себя совсем. А потом плюнула и выставила его к ней. Пусть будет там. А мне эта свистопляска уже не нужна. Я всегда была достаточно самостоятельна. Нравилась мужчинам, много работала и была самодостаточной женщиной. А теперь похудела почти на 10 килограмм. Внешне потеряла много очков. Думаю, со временем приведу себя в порядок. Потеряла много нервов и здоровья за эти почти 2 месяца. Ради чего? Ради того, что он вернется и всю жизнь потом будет вспоминать о том, как я без него жить не могу. А я смогу, потому что я люблю еще и себя. И думаю, что в 36 лет не все заканчивается в жизни. Так что я выставила его, и мне стало легче, потому что я теперь завишу только от себя и делаю так, как считаю нужным я. Может, у меня и много идеологического мусора в голове, но я не хочу с ним расставаться. И мои моральные принципы пусть будут. Любовь и секс я хочу получать, потому что меня любят, а не потому, что где-то в другом месте плохо. Кстати, о плохом. Муж дает теперь понять мне, ребенку и родителям, что ему плохо, что он весь несчастный, и его надо спасать. Но хватит мне его спасать. Пусть другие его спасают. Я пробовала, у меня не получилось. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Думаю, что вся ваша теория психологического айкидо и направлена на то, чтобы человек понял, что самое главное – это он сам и его жизнь, а амортизация – путь к этому пониманию. Мне тяжело дается мое решение, потому что на уровне чувств и эмоций я инфантильный ребенок, который так любит до сих пор свою игрушку, что не хочет ее никому отдавать. Но если я уже поняла какие-то другие вещи, значит, я немного выросла. И очень надеюсь, что у меня все получится. Спасибо вам за помощь и советы, за ваши книги. Я думаю, моя жизнь начинается заново, и много вещей мне предстоит еще понять. С уважением, Полина. Мой ответ. Полина, я вас поздравляю. Это нормальная реакция человека, освоившего принципы психологического айкидо. Послать подальше идиота, который не понимает, какое счастье ему дала судьба, сведя его с таким человеком. Мои ученики начинают видеть мелкость своих партнеров. Эти марионетки становятся им неинтересными. Вы выросли, а он нет. Теперь ваша жизнь начнется не заново, а просто начнется. И вы будете хозяйкой своей судьбы. Может быть, используя наши методы, вы и испытали какие-то огорчения. Но операция радикальная всегда болезненна. И я рад, что вы все правильно поняли. Успехов вам, Михаил Литвак. Ответа я не получил. В общем, смахнула она фигуры, не доведя партию до конца, хотя победа уже была близка. Здесь, как в шахматах, приходится жертвовать. Но если по расчетам нужно пожертвовать пешку, потом слона, потом ладью, а затем ферзя, а только потом уже ставить мат, то так и нужно сделать. Но если ты пожертвовал пешку и слона, а потом тебе жалко пожертвовать ладью, то предыдущие жертвы становятся бессмысленными. Конечно, если бы она все сделала в соответствии с техникой, он бы к ней вернулся. Но жизнь все-таки не шахматы. Там иногда стоит менять стратегию, ведь ошибка ее была замужество, а не развод. То, что они были счастливы, это ее фантазии и рационализации. Ведь она сама писала, что он алкоголик и даже кодировался. Посмотрите любой учебник наркологии, да и на жизнь. Ну не может быть хорошим мужем алкоголик. Это просто для самооправдания Полина ищет у него достоинства. Да и любви к ней у него не было. И о ее переживаниях он не думал. Но кое-чему она научилась, когда занималась возвращением своего мужа к себе. И тут она права. В 36 лет жизнь не кончается, а только начинается. Может быть, теперь она устроит свою жизнь не с алкоголиком, а с достойным мужчиной. Жаль, что она, как я понял, прекратит заниматься психологической подготовкой, и вновь приобретенные знания и навыки у нее могут выветриться. И еще специально для психологов. Вы уловили упреки в мой адрес. Я же еще и виноватым остался. Хорошо, что все протоколировалось. Напомню вам выдержки из первого письма от 19 сентября. Уважаемый Михаил Ефимович, я написала вам письмо в пятницу 16 сентября, к сожалению, ответа не получила. Также прочла ваши книги «Психологическое айкидо» и «Если хочешь быть счастливым». Написала два амортизационных письма мужу, речь идет о возвращении мужа. Посмотрите, пожалуйста, мое письмо от 16 сентября, пришлю вам сейчас в последовательности мои письма и ответы мужа. Очень хочу попасть к вам на консультацию. Состояние мое очень плохое. Очень прошу вашей помощи и консультации. Приехать могу в любое место и время. С уважением, Полина. А вот письмо через неделю. Сейчас у нас пора новой влюбленности. Муж говорит, что если бы не произошло то, что произошло, то это надо было бы придумать для того, чтобы отношения выросли до такого уровня. Я действительно испытываю сейчас невероятные ощущения той любви, которую не испытывала никогда, и это через 17 лет нашей жизни. Мы объясняемся друг другу в любви, у нас замечательный секс. Это она писала, и если бы не ее торопливость, то он вернулся бы к ней. Если бы она его любила, то радовалась бы, что ему с ней хорошо, а не разрушала бы ауру, от которой и сама получала определенную пользу. Но социальные догмы, сидящие в ней, мешают наслаждаться жизнью. Но он вернулся бы к ней окончательно, если бы Полина вела себя в соответствии с методикой. Может быть, и пить прекратил бы, но исходом я доволен. Алкоголик, конечно, может перевоспитаться, если сам это будет делать. Но у него не было желания измениться и в чем-то себя ограничивать. Скорее всего, сорвался бы и начал выпивать. А исход всего этого – слабоумие и деградация личности. Эпилог. А теперь небольшой анализ партии. Возвращать беглого супруга супругу не стоит в принципе. Если от меня ушла жена, то здесь есть два варианта. Я хороший, а она дура, уходит от хорошего парня. Так радоваться нужно. Есть и второй вариант. Она хорошая, а я плохой. Но тогда тем более не стоит возвращать к себе плохому человека, которого ты любишь. Так утверждают все, кого бросили. Тогда и нужно отпустить с миром человека, которого ты любишь, горевать самому и радоваться, что твой любимый нашел свое счастье. Отсюда и алгоритм амортизационного письма. Как мне хотелось бы сказать, что я придумал это письмо. Нет, не я. В моей практике был случай, когда мой подопечный бросил свою любимую, которая с его точки зрения не подходила ему по социальным параметрам. Возраст, образование, социальный статус, национальность. Ему с ней было хорошо. Ее деликатность и порядочность, и умение вести хозяйство, и самое главное, его очень устраивал секс, тело, запах и многое другое, связанное с природой человека, что и следует положить в основу семейных отношений. Но он решился бросать ее и женился на другой. Так вот, она и написала ему такое письмо, которое я рекомендую сейчас писать. Она нигде не училась психологии, она просто любила этого мужчину. Это скорее он был недостоин ее. Когда умеют любить, то не нужно учиться писать письма. Сама любовь здесь пишет послание. И поскольку любовь – вещь редкая, то на нее невозможно не откликнуться. Так вот она и написала, что желает ему счастья, что ничего от него не требует. Она попросила, чтобы он указал, какие недостатки он в ней нашел, чтобы она могла их исправить. На тот случай, если он вдруг надумает к ней вернуться, чтобы он застал ее лучше, чем она была. Она его будет ждать, но это не значит, что ему следует возвращаться. Ее письмо было гораздо сильнее, чем те, которые я рекомендую писать своим подопечным. Она написала, что не представляет себе, что возле нее будет какой-нибудь другой мужчина. И если она ему будет нужна в любом качестве, то он может в любой момент к ней прийти без предупреждения. Двери будут открыты, его будут ждать. Неприятности у моего подопечного начались сразу же после свадьбы. Пришел он ко мне растерянным и подавленным. С женой он, конечно, развелся. Я с его женой тоже был знаком. Обычная, хорошо воспитанная, с великолепными социальными и средними внешними параметрами, невротичная женщина. Может быть, он с нею и ужился бы, но 2 года проживания с женщиной, которая тебя любит, сделали свое дело. Он-то думал, что найдет такую же, как его подруга, но с более желательными для него социальными показателями. Но не тут-то было. После того, как ты жил с человеком, который тебя любил, ты уже не сможешь жить с человеком, который тебя не любит. И вообще любовь – очень хорошая защита. Если тебя любили, пусть недолго, но любили, ты будешь защищен на всю жизнь. И если судьба вынудит тебя еще раз подбирать себе подругу, друга, ты уже через несколько минут будешь понимать, что это не любовь. А он боялся попроситься назад к своей подруге, боялся, что она его не примет. Он судил по себе. Он сказал, что если бы с ним так поступила женщина, как он поступил с ней, он никогда бы с ней снова не сошелся. Мне удалось сделать так, чтобы они встретились. Я пригласил ее к себе в кабинет. Потом пришел он. Описывать встречу нет красок. Это была встреча людей, которые только вчера расстались. Лет 15 после этого мы поддерживали знакомство. Он сам удивлялся, как она себя ведет. Не было ни одного упрека за все это время. Они родили 3 чудесных детишек и жили счастливо. Потом наши пути разошлись. Уже позже, когда я стал отрабатывать приемы психологического айкидо, поведение этой женщины и знаменитого Швейка были моими вдохновителями. И еще раз хочу напомнить, вернуть с помощью нашей техники супруга, супругу вы сможете, но вот сможете ли вы потом с этим человеком жить, я сомневаюсь. А психологам я хочу сообщить, что много на этом вы не заработаете, если плату брать по конечному результату совместное проживание супругов, или я что-то не предусмотрел в составлении договора. После эпилога. Прошло 2 года, а книгу я еще не написал, и я решил узнать, что стало с моими героями. Я написал Полине письмо в июне 2007 года. «Полина, хотелось бы знать, как идут у вас дела. Думаю, что хорошо». Михаил Литвак. И тут же получил ответ. «Здравствуйте, Михаил Ефимович. Было очень неожиданно получить от вас весточку». «Спасибо, приятно. У меня действительно дела идут неплохо. Очень много работы. Выросла по карьерной лестнице. Видите, когда нет личной жизни, переключаешься на работу. И результат неплохой. Была несколько раз в командировках за границей, в Японии, Португалии. Сейчас вот лечу в июне на выставку в Берлин. Ну и, соответственно, есть кое-какие материальные плюсы. Купила в ноябре новую машину. В кредит, правда, но, думаю, разберусь скоро. Сын поступает в институт в этом году, так что проблем много. Поправилась на 10 килограмм, почти вернула свой вес. Опять хорошо выгляжу. Появился взгляд нормальной, самодостаточной женщины, а не запутанного и потерянного в жизни олененка. А насчет личной жизни здесь несколько сложнее. У меня есть мужчины, с которыми я приятно провожу время. Была пара очень милых романчиков. Есть один мужчина в Австрии, с которым я познакомилась в Сербии. Когда отдыхали там летом, кстати, он приедет ко мне в Берлин. Все достаточно весело и интересно. Но все это приятные встречи. Говорить о глубоких отношениях и чувствах, к сожалению, не могу. В основном это женатые мужчины. Бороться за них никак не хочу, я уже это проходила. А вот холостые или разведенные как-то не попадаются. Во всяком случае, пока. А может, это я еще не готова. Решила не заморачиваться на постоянных отношениях. Вероятно, пришло время мне вкусить свободной жизни. Она не так уж плоха. Мне стали нравиться некоторые ее плюсы. Хотя понимаю, что не всегда так будет. Теперь о том, что было. Все это произошло только после того, как я запретила себе категорически видеться, общаться со своим бывшим мужем. После 9 месяцев изматывающих отношений я прекратила все. Уже больше года я не вижу, не слышу, не общаюсь с этим человеком. С его стороны были всякие попытки и жаления, и дружбы, и угрозы, игнорирование, игры, обиды, но сначала это стоило неимоверных усилий, потом стало немного легче, и только успокоившись, я смогла начать что-то сама. Я много теперь могу сама, без мужчины. Не считаю, что это хорошо, но все равно уже могу. Моя обида на произошедшее огромна после той любви. Это предательство. Наверное, останется больно навсегда, но я уже знаю, что могу с ней жить без слез и не оглядываясь. Я не хочу амортизировать, не хочу его возвращать. Я просто не хочу его видеть. И пусть он живет, как считает нужным. Кстати, сын с ним регулярно встречается. Я не препятствую. Знаю, что дела у него так себе. Бизнес не пошел, долго не мог найти работу, сейчас куда-то устроился. После развода заявление подавала я. Развод прошел тихо, мирно, без моего присутствия и материальной денежки. Он не женился, живет там так просто. Но это уже другая история, не очень мне интересная. Я как-то поднялась над всем этим, и мне интересна сейчас моя жизнь и что в ней происходит. В общем, все, что не убивает, делает нас сильнее. Банально, но так. Спасибо вам за оказанную мне тогда поддержку, за этот принцип амортизации как орудие выхода из тупика и способ открыть глаза на происходящее и партнера. Сейчас уже кажется странным, что все время тряслись руки, непрерывно катились слезы, и невозможно было вообще взять себя в руки. В общем, урок я прошла хороший, и надеюсь, что никогда в жизни никакой мужчина не сможет меня больше довести до такого состояния. Извините за некоторый цинизм письма. Это называется психологический иммунитет. Теперь подобным образом она никогда не влипнет. Михаил Литвак. Кстати, пара моих знакомых потом были у вас на семинарах по моему совету. Одна даже была в прошлом году в Туапсе, где-то в горах. Не исключаю возможности собраться как-нибудь к вам на семинар, но, к сожалению, пока очень много работы и достаточно бурный досуг. Но времена разные бывают. Еще раз спасибо за помощь и поддержку. Мне будет приятно получить хотя бы маленький ваш комментарий. Полина. Мой ответ. Полина, рад получить ваше письмо и рад, что дела идут у вас хорошо. А это самое главное. Я за это время, февраль 2006 года, перенес тяжелую операцию, но только помолодел от этого, да и взгляды немного изменились. Сейчас я не очень охотно занимаюсь любовной тематикой и теперь приветствую такие решения, которые вы приняли, прекратив с ним общаться. Конечно, если бы мы продолжали с ним эту игру, то он к вам вернулся бы, но потом пришлось бы что-нибудь делать, чтобы от него избавиться. Я приветствую ваше решение активизировать вашу деятельность и, следовательно, личностный рост. Ваше поведение, с моей точки зрения, правильное. Ваш кипарис вас ждет, но где-то наверху. К вам он спускаться не будет. Поэтому, дорогая моя березка, растите. Как только дорастете, так сразу на него и наткнетесь. Искать и предпринимать ничего не нужно будет. Я уже убедился, что правильное решение деловых вопросов автоматически приводит к решению личных. В вашем состоянии меня волнует только одно. У вас сохраняется эмоционально отрицательное отношение к вашему бывшему мужу, а должно быть чувство благодарности к нему за то, что он исчез из вашей жизни достаточно рано, не успев вас разрушить и многому научив, да еще и сохранив чувство жалости к нему, дураку. Ведь ему так повезло с вами. Это хорошая позиция. Я всегда жалею людей, которые не хотят общаться со мной. Их счастье только в том, что они не знают, как много они теряют. Нельзя жить с ненавистью в душе, а то всегда найдешь, кого ненавидеть. Еще Иисус Христос говорил: «Благословляйте преследующих вас, ибо они, сами того не осознавая, гонят вас к светлому будущему». Следует еще помнить, что, высказывая или испытывая ненависть к кому-нибудь, мы тем самым возвышаем его. Не слишком ли ему много будет чести? Когда тебя легнет осел, тебе больно, но не злишься же ты на него. Да и злость на вашего бывшего мужа будет мешать вам строить отношения с другими мужчинами. Я бы вам порекомендовал выкинуть его из вашей души. Спасибо вам за рекламу наших семинаров. На юге и в горах семинары у нас сопровождаются и бурным досугом. Кстати, у нас и кипарисы там встречаются. Но не рассматривайте это как завлечение, хотя рад буду видеть вас на наших мероприятиях. Дело наше разрастается. За 2 года мы открылись еще в 5 регионах и 2 странах. Я только что прибыл из США и работаю с олимпийской сборной по гребле. Вашу историю с изменением имен, городов и некоторых моментов я хотел бы включить в книгу «Психологические гамбиты» в будущем году. Надеюсь, вы не имеете ничего против. Многим читателям это поможет или не влипать, или энергично выбираться. И последнее. Будущее вашего мужа видится мне мрачным из-за его склонности к алкоголизации. Небольшой комментарий. Так оно обычно и бывает. Мои подопечные в процессе психологической учебы личностью вырастают, и тот человек, который их волновал, становится в лучшем случае безразличным или даже противным, что является очень надежной защитой от неприятностей в будущем. Когда я пытался возвращать мужей, жен в лоно семьи, я думал, что стану богатым человеком, но не заработал на этом ни копейки. Мужья, жены возвращались, но мои подопечные их не принимали. Как-то неудачно составлял я договоры. Надо было к юристу обратиться, но сейчас тема мне стала неинтересна. Все это любовная тягомотина. Сейчас я пытаюсь действовать по Овидию. Делом займись, и делу уступит любовь. А у своих подопечных я пытаюсь выработать психологию Степана Разина. Помните, что он сделал с княжной, когда она стала мешать делу. Конечно, я не предлагаю ваших партнеров бросать в Волгу. Выкиньте их просто из своей души. Упадут куда-нибудь. Не бойтесь, не утонут и не разобьются. Михаил Литвак. Ее ответ. Спасибо, Михаил Ефимович, за столь полный комментарий. Конечно, я не против использования моих ситуационных моментов в вашей книге, тем более, что они, как оказалось, банальны и случаются со многими. А я-то 1,5 года назад считала, что у меня все уникально. Вот это и есть показатель истинного прозрения. Только дело может быть уникальным. Любовная тягомотина всегда банальна. Небанальным может быть только ваш выход из этой ситуации. И когда ко мне просятся на индивидуальный прием, считая, что при всех нельзя об этом говорить, я уже почти в 100% случаев знаю, что это будет банальная и пошлая любовная тягомотина. И расставаться нужно уметь. просто поблагодарить партнера, который вас покидает за несколько лет совместной счастливой жизни. А если она была несчастна, то тогда нужно просто радоваться и опять же поблагодарить за то, что ушел сейчас, а не позже. Михаил Литвак. Хорошо, если кому-то это хоть чуть-чуть поможет не втягиваться в столь долгие выматывающие отношения, которые разрушают человека и просто вычеркивают отрезки из его жизни. Насчет моего кипариса верю, что мы обязательно встретимся. Ну а моя внутренняя боль, скорее всего, уже дело времени. Надеюсь, что останется хорошая, а она утихнет, и я стараюсь это не бередить. Двери уже закрыты. Еще раз благодарю вас за участие ко мне, Полина. А вот теперь уже действительно конец. Но если с Полиной еще что-то случится, то это уже будет, во-первых, что-то хорошее, а во-вторых, это уже будет совсем другая история.